Глава вторая. Спичечный коробок. То, что он странный, говорил еще дядя Эрц, мамин начальник. Попросил у меня револьвер. Я обрадовался, решил научить мальца стрелять, рассказывал он Нарли, положив голову ей на колени, пока пятилетний Руфом под столом играл с тем самым револьвером, крутя пустым барабаном у себя над ухом. А он попросил показать, как его разобрать. Я уже Лирне сказал, что он у нее умный, да ненормального. Помнишь, как мне маменька прислала свежих фермерских жаб? Так он этих жаб разделывал и глядел, что внутри. Не надо, не хочу про это слушать. Нарла замахала руками. Ей претили мерзкие проявления детства. Дети обязаны быть хорошенькими, как сын ее лучшей подруги. А вот то, что он лезет во внутренности мясных жаб, она знать не желала. А мне еще Кинее, который из убойного, помнишь, маньяки у него, рассказывал, что так все и начинается. Я почти забеспокоился, спросил мелкого, не жалко ли ему жаб. Они же уже мертвые, дядя Эрц. Живых жалко. Милость всемирная, думаю, хоть не урод, но странный. Друзей ему надо, но ему тяжело. Он уже читает на двух языках, если верить Веллогу. А обычные дети туповаты. Моей Лиаре тоже было тяжело. Эрц-Скорпион театрально вздохнул. По случаю и без он упоминал свою старшенькую, единственную законно рожденную из всего множества дочерей от стаи разных женщин. Как и всем отменным девкам, что рождаются от меня. Пока не поступят в институт, где находят себе компанию. Нарла, которой всегда было с кем общаться, перепугалась и решила, что именно сейчас самое время схватиться за живот и сообщить любовнику, что она беременна. Эрц Андец вскочил и гордо заворковал. Какой он счастливый человек! От него рождаются только девочки и исключительно они. А для ирмитов нет большей радости, чем дочь, ибо на женщинах зиждется их древняя и великая нация коммерсантов и интеллектуалов. Рафон на секунду остановил барабан револьвера, вдруг почувствовав, как в желудке что-то искристо защипало, как если бы он разом проглотил ложку меда. «То была радость», — понял он, снова принявшись стрекотать пустым оружием. «Радость, что у него теперь будет друг». Когда Нарла прикорнула на диване, он подкрался к ее все еще плоскому животу и уткнулся носом в блестящую ткань певичкиного платья. Если он что-то скажет неродившейся девочке, она его не услышит. Поэтому он только и мог, что молча дышать и тянуться своими недоразвитыми, но уже цепкими всемирными силами к эмбриону. Он что-то терял в этот момент, чего-то в нем становилось меньше. Что-то золотистое лилось из его нездешней сущности, одушевляя материю, у которой мало что сформировалось, включая душу. Нарла, почувствовав что-то, раскрыла насуремленные глаза и ласково погладила мальчика по кудрям. «Красавчик! Хороший! Она тебя тоже полюбит! Тебя все любят!» Любят его или нет, Рафом толком не знал. Мама была в ту пору страшно занятая. Говорят, начинала она с помощницы в гримерке. Но Эрцу пришлось ее повысить после того случая со снабженцем. Рафом знал только по рассказам взрослых. Ему тогда было 2 года. Снабженец закупал шары для буйного стада по цене моржового бивня. А мама обнаружила, что сделаны они из сосны и покрыты эмалью. Она рассказала Веллогу, управляющему игорным домом, а Веллок проверил счетные книги, посадив рядом маму. Вместе они нашли слишком много несостыковок, и Эрц-Скорпион решил уволить снабженца привычным для него способом. Нарла верещала, топая ножкой, отбежав на 2 шага от трупа с простреленным виском, под которым растекалась темная лужа. «Зачем убивать, да еще при ребенке? Проткнул бы ему ладони, да вышвырнул бы на мороз!» Эрц убрал револьвер в карман. «Детка, ты как дикая. Мы не в Гоге, успокойся. Лирна, напиши, пожалуйста, нашему следователю, что мой бывший сотрудник застрелился из моего револьвера. «Ну чего ты встала?» Он повернулся к Лирне Сиросе, которая кривилась, подыскивая слова, чтобы, не нагрубив шефу, потребовать у него больше не убивать людей при ее сыне. «Быстрее закончим, быстрее приступишь к новой работе. Ты же все отыскала?» «Мне Веллок рассказал. Смекалка и лояльность, Лирна». Он потрепал даму по плечу. «Имеют эффект, обратный тому, что ты только что наблюдал. У Эрца Андеца были и горные дома, гоночные цеха и многое другое. Он планировал выйти в аптечную коммерцию, но не хватало людей, которым он мог бы доверять. Он отправил Лирну учиться на провизора за его счет, и с тех пор Рофом почти ее не видел. Мама либо работала, либо была на учебе. Читать его учил Веллок, который клялся, что ненавидит детей, особенно Лирниного гаденыша, но продолжал скармливать ему два букваря — Варгский и Гролейский, чтобы помнил корни. «Он у меня умный». Лирна гладила сына по голове или даже обнимала, но на руки она его никогда не брала. Сначала потому, что из-за принципового сечения ей нельзя было поднимать тяжести, а затем из-за свойственной ей отрешенности, которую все принимали за холодность. Рафом же знал, что пока он будет умным, мама будет тепла к нему. Она никогда не пела ему колыбельных и не сюсюкалась с ним, как Нарла с проектом очередной скорпионьей дочки. Он бы все отдал за нежность, но ему нечего было отдавать, и он ничего не мог сделать, кроме как быть умным. Эрц успел придумать имя своей 13-й по счету дочери до того, как его застрелили. Рафом помнил этот день и в 15, и в 30 лет. Весь игорный дом забронировали под приватную встречу деловые люди, а Нарла, единственная женщина в зале, в расшитом золотом платье и с сухоцветами в коротких светлых волосах, пела своим вибрирующим голосом что-то сладостно-глупое. «Когда ты уйдешь, то я все пойму, ведь ты не был здесь, ведь ты был во сне. Если ты уйдешь, я переживу туманами и силами. Останешься во мне». Рафом спрятался за занавесом и искал глазами что-нибудь гремящее или стрекочущее, потому что револьвер дядя Эрц забрал себе. Он сидел у самого помоста, разговаривая с крепким человеком по кличке Кувалда. Разговор шел на любезных тонах, но Эрц всегда и со всеми разговаривал очень вежливо, даже когда сообщал собеседнику, что планируют его пристрелить. Кувалда Нерс что-то сказал, а Эрц Скорпион что-то ответил, как вдруг Кувалда вскочил со стула, вытаскивая оружие. Следом за ним вскочили люди за соседними столами, и с его стороны, и со стороны Эрца. Когда послышались первые выстрелы, Рафом не стал прятаться в гримерной, где уже визжали дамы, а выглянул из-за занавески, чтобы посмотреть свалку поближе. Нарла стримглав припустила к занавеске, но не успела и с воплем упала, хватаясь тонкими руками за ткань. Ей в ногу попала пуля. Она прижала руки к кровоточащей ноге и, слабее от боли, отползла прочь с помоста. Скорпион валялся на полу, истекая кровью, но его люди продолжали палить по бойцам Кувалды. Послышался крик Веллога, который, размахивая руками, выбежал в зал. «Да что вы делаете, выблудни! Здесь же газовые рожки с трубами, вы нас всех... А-а-а!» Взвыл он, когда Кувалда подстрелил и его. Администратору досталось покрепче, чем Нарли. Он схватился за живот и осел на пол. От боли он скривился, и Рафом подумал, что боль делает людей жутко уродливыми. Тихо скуля, он отполз к помосту и вцепился руками в живот. Мама, поняв, что сына нет в гримерке, выбежала в зал, а Кувалда что-то орал про лояльность новому начальству. И Рафом вдруг до странного сильного сжелал заткнуть ему чем-нибудь рот, чтобы он даже пискнуть боялся. Рука Нерса, в которой был зажат револьвер, вдруг перестала принадлежать хозяину, хотя он явно сопротивлялся. Рука выгнула кисть, и дуло револьвера уперлось ему в губы. раздвигая их и скрежеща по зубам. Все, и люди кувалды, и люди скорпиона застыли, а кувалда размахивал второй своей свободной рукой, требуя не вмешиваться. Нарла, поняв, что ее никто не замечает, сползла с помоста, подтягивая за собой раненую ногу, и стала рыскать руками по трупам в поисках револьвера. «Это она!» — заорал вдруг кто-то из подчиненных Нерса, завидев Лирну. «Странная баба из администраторов! Я видел ее за работой! Она всемирная паску!» «А ну схлопнись!» — рявкнула в ответ на него Лирна, подбегая к сыну и хватая его за плечи. «Ты чего вылез? Иди отсюда! Пошли, Рафом!» Сделанным спокойствием заговорила она. Но Рафом не шевелился. Один из локонов упал ему на бровь и щекотал века, но он даже не думал его стряхнуть. Он без особого удивления собственным способностям смотрел на кувалду Нерса. Где-то внутри, и в то же время не здесь, он держал кувалду за руку своей хилой детской ладонью. Не рука кувалды сопротивлялась, и телесная его рука сопротивлялась тоже. Но Рафом был слишком раздражен тем, что Нерс пристрелил дядю Эрца, который давал ему поиграться с револьвером. Ранил Нарлу в ее тонкую ровную ногу, ранил Веллага в живот, и вообще Нерс ему не нравился. «Можно заставить его нажать на курок, ведь дядя Эрц мертв и не скажет, что он жестокий и урод». И тут один из бандитов догадался. «Это он! Это не она! Это ее маленький гаденыш!» Кто-то из бойцов дернул опустившимся было оружием, как Лирна зашипела. «Только попробуй его тронуть, и я тебе лицо отгрызу!» Нерс что-то неразборчиво замычал. Говорить он не мог из-за того, что дуло уже было у него во рту. Чтобы он не говорил, один из бандитов понял это как приказ пристрелить Рафомма. «Да ничего она не сделает! Прибейте мелкого!» «С ума сошел!» — рявкнул на него коллега. «Он же маленький! Твое посмертие гноем и вонью!» Нерс снова замычал. Нарла уже нашла револьвер и проверяла его на предмет готовности. Тот, кто предложил пристрелить Рафомма, прицелился в ребенка и приладил палец к спусковому крючку, но Нарла успела раньше, выпустив ему в грудь весь барабан. Она что-то кричала на гокском диалекте про проблудной конец, из которого вылез бандит, чтобы попасть в свою ржавую мамашу, про червей, которые сожрут его посмертие, что-то про скорпиона и про свою ногу. Люди скорпионов скинули стволы, целясь в тех, кто направил пистолеты на Нарлу, а кувалда все еще с дулом во рту неистово мычал и пятился, размахивая рукой своим людям, чтобы они не стреляли. Когда патроны кончились, Нарла зарыдала, забыв про ногу, из которой вытекала кровь. Лирна взяла сына за руку и подошла с ним к кувалде. «Нерс, ты сохраняешь спокойствие?» — спросила она. Собрав в кулак последние капли иронии, кувалда неразборчиво хмыкнул. «Сынок, отдай мне, пожалуйста, его револьвер». «Но тогда они тебя застрелят», — возразил Рафом. Лирна провела рукой по его кудрям. «Ты у меня такой умный. Конечно же, не застрелят. Ведь если что-то случится, то я, ты или Нарла взорвем газ». «А Нарла сможет?» — с сомнением спросил мальчик. «Да я им кишки на срам намотаю». Сквозь слезы прорычала певичка, которая уже раздобыла новую партию патронов и принялась заряжать револьвер. «Ну ладно», — пожал плечами ребенок и освободил руку кувалды от своей воли. Нерс послушно отдал оружие Лирне, вытирая рукавом рот, из которого от страха сочилась слюна, как у псины. Мама о чем-то тихо заговорила с бандитом, но Рафомму не было дела до их бесед. Он уселся рядом со скулящим Веллагом и попросил перестать его издавать эти звуки. «А какие всемирной селедкой тебя по морде звуки я должен издавать?» — прорычал администратор. «У меня пуля в кишках, и они кровоточат вовнутрь и во все стороны!» Он снова скрипнул, и Рафом скривился. Дядя Веллок со своими звуками боли мог бы вдохновить целый оркестр музыкантов-упадочников. Но Рафом не был ценителем искусства даже на свой детский манер. Скулёж Веллога шел от боли, а боль вызывала рана, всю серьезность которой он еще не осознал. Когда он особо противно скрипнул, Рафом почувствовал, как его сущностное щупальце вторгается в самую рвань, откуда шло больше всего крови. Рвань начала затягиваться слой за слоем, выталкивая пулю из тела Веллога. Веллог перестал скулить, осознав, что боль прошла. Теперь он ухал, трогая себя за живот. Нащупав скользкую от крови пулю под рубашкой, он запустил пальцы под кафтан и вытащил железяку на свет телесный. «Жуть всемирная!» — прошептал он и перевел взгляд с пули на серьезное лицо мальчика. «Ты чего сделал?» «Я бы что угодно сделал, лишь бы ты умолк, дядя Веллок», — ответил Рафом. Позже приехали несколько мужчин в полицейских плащах, которых он раньше частенько видел распевающими с Эрцем кактусовую гоночную, а потом мама, взяв его за руку, пешком пошла куда-то далеко, а за ними покорно шли Нерс и еще несколько человек. Кажется, они уже покинули столицу и вошли в ту часть агломерации, где жили богатые, в собственных домах с садиками. В одном из таких домов жили госпожа Андеца с Лиарой, старшая жена и единственная законно рожденная дочка Эрца Скорпиона. Взрослые что-то обсуждали, а мать не отпускала его от себя. Видимо, ей доставлял удовольствие страх в глазах Кувалды. «Он больше не пытался захватить дело», — рассказывал Рафом. «Жена Эрца легализовала все, что могла, а мать получила-таки свою аптеку. Вот в этом здании». Он похлопал ладонью по жухлой траве увядшего садика на крыше дома с манекеном. Где-то там, где нити времени сплелись с другой реальностью, курсант полицейской офицерской школы Дитер Парцесс читал книги по истории криминала о том, как застрелили легендарного Эрца Андеца по прозвищу Скорпион. Его партнер-конкурент Нерс Кевцес по прозвищу Кувалда перебил всех сотрудников, включая, видимо, Нарлу и Веллога. Затем устроил самую настоящую бандитскую осаду семейного поместья в богатом пригороде. Кевцес полностью захватил его дело и его имущество, не оставив в живых наследников, но торжествовал он недолго. Не сумев договориться с прикормленными Скорпионом полицейскими, он сам поплатился жизнью. А Лирна Сироса умерла за 5 лет до всего этого, истекла кровью после тяжелых родов. Рафом Ребус рос в сиротском доме за пару циркуляров от перестрелки, в окружении равнодушных, жестоких или даже извращенных людей. Одиноким, напуганным до злобы, которая однажды вырастет до всемирных масштабов и поднимет Ребуса до нечеловеческой высоты порочного гения. Но не здесь, не в этом временном узоре. «Твоя дама — дочка певички от Эрца?» — спросил Дитер, вспоминая стрекотливую девицу, что обжималась со Скорпионом у него на глазах. «Я видел их обоих. Не признал. Не похожая. Гадал, кто она по национальности?» «Да, женщины-метиски порой ставят в тупик своей внешностью». Душевник мрачно усмехнулся. «И ты тогда понял, что обезумеешь? Когда вытащил пулю из толстяка?» «Нет, я же был совсем мелким. Дети чего только не творят. Им можно, им надо выживать». «Да, я уже слышал это», — Дитер усмехнулся, — «от одного ученого. У тебя очень сильная жена. Эта дрянь внутри меня ее прям-таки ненавидит». Дамочка влезла в мое время и, если б не проклятие, увидела бы всю мою биографию вплоть до ночи, когда меня зачали. Интересно, она сама по себе такая талантливая или потому что ты всю жизнь только и делаешь, что ее любишь? Рафом повернул к нему свое изможденное, посеревшее лицо без выражения. Оно было похоже на грязный обломок мрамора. Никогда об этом не думал. Просто знал, что пока я ее люблю, я хоть в чем-то нормальный. Им с Джером было по 14 лет, когда по всему кампусу носились глашатаи с воплями о том, что началась война. Детей, даже младших студентов прединститутских групп, оторвали от занятий, дабы поведать, как храбрая армия Конфедерации готовится отбросить подлых агрессоров из Доминиона. Западное государство-монстр было иного мнения и совсем не оправдывало ожиданий патриотов. Они раздавили укрепление Серебряной Черты и основную часть военных сил, которые из-за внезапности нападения не смогли отстоять юг. А теперь Доминион с успехом продвигался по Гогу, занимая шахтерские поселения и рабочие городки с оружейными заводами. «Захватили Гог!» — Рафом грохнул над ухом коробком, пока Джер критически разглядывал пропагандистский плакат. «Поставят на рельсы свой поезд в броне, поедут в столицу. Перебьют тут нас всех, поедут в Акк. И конец. И привет, новые субдоминантные земли Цирлейского доминиона. Батя говорит, что это все враки про их бронепоезд, чтобы нас деморализовать». Джер зевнул. «Плакат убогий. Мне мама как-то говорила про бронированный состав. Она общается с Лиарой Андецей, та сейчас глашатай в армии», — рассказывал Рафом, когда они садились в вагон поезда легкой железной дороги для студентов. «Сам ее спросишь, если она уже вернулась». Мать уехала по делам, оставив помощницу работать через день. Деньги и записку сыну о том, что если деньги кончатся до ее возвращения, пусть идет к Нарле, потому что, когда она вернется, неизвестно. Им надо было успеть в технический циркуляр до темноты, которая из-за создавшегося положения стала особо паршивой. Уголь для газа добывали в Гоге, а теперь столица осталась почти без освещения. Кое-где жгли керосин, но экономили. Воска для свечей, по счастью, хватало, потому что свечное производство было в основном на севере, пока что свободном от войны. Еда подорожала, папиросы стали так и вовсе недоступны. Чего теперь было в достатке, так это женских ног. Глашатаи решили, что дам надо убедить поддерживать боевой дух солдат, и в моду вошли юбки с разрезами почти до самого верха бедра. Когда они подъезжали к станции, серевшей от солдатских шинелей, девушки просунули ноги между перегородкой и перилами, принявшись сверкать подтяжками на чулках под многоголосый свист. «Ну, хватит на них пялиться, если не умеешь этого делать», — хихикнул Джер другу на ухо, увидев, как тот разглядывает ноги девиц. «Война, мать, множество героев», — громко говорила смуглая девушка с горящими глазами. «А герой — лучший муж для ирмитской женщины, отец дочерей и других героев. Поэтому я решилась». «Точно?» — ее приятель прищурился за стеклами своих очков. «А если одним не обойдется?» «Так ведь чем больше, тем лучше», — девушка похлопала себя по груди. «Они пойдут в бой, зная, что согражданки их ценят. Только предупреди сперва полкового глашатая Равилла», — протянул парень. «А то на больничной дуге не хватает кадров. Вечность будешь стоять в очереди к кожнику или на аборт». Патриоткам, исполнявшим теплый долг, перед солдатами глашатые давали талоны на особый порядок медицинского обслуживания в случае возникновения блудных болезней, беременности и прочих неприятностей. А еще поговаривали, что судьи перестали квалифицировать соитие с армейцем в военное время как измену и не учитывали это при разводах. Впрочем, всем было некогда разводиться. «А вот и та самая глашатай», — заметил Рафом. «Дочка Скорпиона, старшая, Лиара». Армейский глашатай, стоявшая в отдалении с удовлетворенным видом, наблюдала за студентками, обняв рупор и прижав его к груди. К Лиаре подбежала помощница и принялась нашептывать что-то начальнице. Та кивнула и заулыбалась, поднеся рупор к губам. «Сограждане! Операция «Разрез» прошла успешно! Патриотическая группа женщин сумела уничтожить отрезок железной дороги!» «Говорил же я тебе, что есть бронепоезд!» — буркнул другу Рафом. «Теперь доминионцам, чтобы добраться до столицы, придется вступить с нами в честный бой!» — продолжала Лиара, а солдаты на перроне и студенты радостно завопили. Джерни, слушая друга, стащил с головы кепи, которая не вязалась с униформенным мундиром, и замахал им, вскочив с лавки. «Да одушевит наших бойцов любовь их страны! Да одушевит их отвага! Да одушевит их отвага!» — заорала в ответ сотня голосов. Равила выпрыгнула из поезда, который все еще тормозил, прямо в руки солдат, и уже вовсю целовалась с одним. Кто-то из девушек последовал ее примеру, а глашатай продолжила говорить, теперь уже с меньшей патетикой. «Сограждане! Враг замедлил ход своей лавины, но отдельные паразиты успели просочиться на свободную от его заразы землю. Будьте бдительны! Среди нас могут быть шпионы, диверсанты и саботажники!» Решив, что хватит пугать народ, она умолкла без заключительного слова и снова принялась обнимать свой рупор, словно тот был живым существом. Аптека была закрыта. Манекен на крыше не работал, потому что студенту и младшей провизорше было не досуг его заводить. А Джер, как и все южане, любитель шестеренок, полез с ним разбираться, пока Рафом с папиросой в зубах и с коробком над ухом гадал, куда подевалась Лирна Сироса. Радиусы опустели, многие ушли на фронт, а другие стремились сбежать на север, выкупали места даже в грузовых составах. Кто-то залезал на крыши вагонов, и когда начинались горные тоннели, железная дорога покрывалась трупами. Мама была с севера. Там у нее были родственники, о которых она никогда не говорила. Да и самом Акке отзывалась с какой-то горечью. На север уехать она не могла, да еще и без него. Или могла. «Хватит греметь!» Джер закончил с манекеном и принялся вытирать руки листом розового лекарственного лопуха. «Не уехала она в Ак. Твоя мамаша тебя любит побольше, чем ты сам». Джер за несколько лет дружбы изловчился читать его мысли. «Надо спросить ее подругу из циркуляра артистов», — каменным голосом произнес Рафом. «Это ее дочке мы книжку сделали? Циркуляр артистов, туда я хоть пешком готов». Нарлу он не видел давно, Эдту тоже. «Наверняка она уже хорошо читает», — заключил он, подсчитав, сколько девочке лет. Он раздобыл альманах древних гралейских легенд и, вооружившись старогралейским словником, принялся переводить, периодически донимая преподавателей. Джер сначала смеялся, ведь кому в мире телесном нужно изучать старогралейский? А потом сам засел за иллюстрации к самодельной книге. У них на юге были совсем другие сказки, и там не было страшных тварей и необыкновенных превращений, и Джер, как и всякий сын края шахт, заводов и научных цехов, искал всему объяснение. «С русалками я разобрался. Не было у них хвостов. Это все выдумки моряков, которые не хотели признавать, что их топят обычные, пусть и дворянские бабы, после соития. Но хвосты я все равно нарисовал. А вот тут вышла заминка», — рассказывал будущий художник, листая сшитый томик. «Как выглядит это ваше обесчеловечивание?» как его видит телесный глаз. Как придем, спросишь Веллога. Он меня Гролейскому учил. Правда, сказок никаких не рассказывал. Кроме того, что если я буду мало жрать и расти хилым и больным, он меня утопит. Миф не всегда должен иметь телесно-научное обоснование, как, например, о русалках. Думаю, обесчеловечивание — это, как говорит наш словесник, метафора. Только метафора чего? Не знаю. «Безумие?» — предположил Джер, покосившись на спички в руке друга. В игорном доме их не пустили за столы буйного стада или лепестков и бокалов, поэтому осталось только усесться за обеденные и заказать выпить. Официант попросил личники, потому что Джер, предательски мелкий, как и все южане в этом возрасте, явно не тянул на 16. «Я вашему администратору нажалуюсь», — возмутился Рафом, который уже начал бриться и поэтому считал, что ему должны наливать и без личника. «Ом да Барели вас лично своими ножиками почистит. Вы разве не видите, что мне 17?» «Нет тебе 17!» Велок, появившийся у него за спиной, отвесил юноше подзатыльник. «Что они заказали?» — спросил он официанта. «Гоночную?» «Белобрысому несите гоночную, а этому вино». «Гоночное! Подумать только! Отвратительная южная дрянь! Вот пусть они и травятся!» Рафом приветственно ухмыльнулся, а мамин бывший шеф принялся оценивающе разглядывать его со всех сторон. «Тебе самое большее можно дать 16, да и то только из-за роста и подбородка», — комментировал он, ощупывая плечи мальчика. «Ты чего такой тощий? Надо жрать и заниматься». «Или хотя бы просто жрать», — вернул Джер, покосившись на живот Веллога. «Тебя забыли спросить», — бросил он Джеру и снова принялся за жертву. «Надо постричь волосы, чтобы было видно, что уши хорошей формы и плотно прижаты к черепу. Да, не наврала Лирна, что сделала тебя от породистого. Экземпляр ты отборный». Толстяк отстранился от парня и снова смерил его взглядом, на который способны только гролейцы. «А Нарла здесь?» — спросил Рафом с надеждой, что Веллок от него отстанет. «Куда же ей деться?» — хмыкнул он. «Только после выступления ее донимай», — заявил он и укатился по своим делам. «Этот в фольклоре явно не разбирается», — прошептал Джер. «Если мэрия Газ экономила, то кувалда, которого вдова Скорпиона оставила контролировать заведение, в этом смысла не видел. Горели все люстры и бра. Их свет отблесками плясал вместе с танцовщицами. Оседал на прическах гостей и таял в опустевших глазах бандита. Рафом не знал, что сделала с ним мать, но раз Скорпиониха после того случая решила оставить его в живых, что-то с ним случилось, что-то непоправимое. Танцовщицы упорхнули, и на помост, помахивая накидкой с яркими перьями птиц из кернерских тропиков, вплыла Нарла. Нарла осваивала новые ноты, ниже и глубже, но голос оставался таким же вибрирующим, и казалось, что она рыдает. В зале было много военных, и после первой песни Нарла распахнула всемирные объятия и поблагодарила патриотов за то, что они сражаются за свой народ. Она посвятила им песню о том, как молодая лирическая героиня провожает своего любимого на войну. Некоторые офицеры из северян под конец песни плакали. Джер вытащил свой блокнот с карандашом и принялся делать эскиз. «Рисовательная она все-таки женщина, графичная». Рафом разглядывал ее платье, которое было длинным, но узким, с глубоким вырезом и спущенными плечами, открывающими белую кожу. Он вспоминал, какие у Нарлы ноги. Наверняка они пополнели сверху, но лодыжки остались тонкими. Так же, как располнели ее предплечья, но запястья были хрупкими. Когда Нарла закончила с репертуаром и на помост вышли танцовщицы, мальчики пробрались в гримерку. Джер вручил певице карандашный портрет, отчего та радостно воскликнула и расцеловала его в обе щеки. Рафом стоял подаль и молча ухмылялся краем рта. Он надеялся, что Нарла начнет без стеснения переодеваться, как когда он был маленьким. Однако делать она этого не стала. Она пригласила их остаться с ней на часок, после чего можно будет выпить вина у нее в квартире. Джер откланялся, сказав, что уже поздно, и он пойдет ловить экипаж по студенческому флажку. «Никогда не слышала о студенческих флажках», — сказала Нарла. «Нет таких флажков. Это значит, что ты цепляешься за заднюю часть каретного поезда и едешь бесплатно. Есть риск, что тебя поймают полицейские или кто-то из транспортных сотрудников, но в этом и прелесть студенческой жизни. Правда, старшие студенты считают это ребячеством. Но нам всего по 14. Имеем всемирное на то право». «А ты выглядишь старше», — заметила Нарла, наблюдая, как он раскуривает очередную папиросу. «Видимо, потому что ты такой высокий и серьезный. Я же тебе обещала, что ты вырастешь красавцем. Так оно и вышло». Рафом вежливо кивнул в ответ, чувствуя себя неловко. Тут он решил спросить. «А вы не знаете, где мама?» «Она оставила записку». Он прервался, увидев, что Нарла как-то странно на него смотрит. «Пойдем ко мне домой. Я тебе расскажу». В квартире у нее был бардак, который, впрочем, не смущал ни ее, ни Этту. Девочка жила в отдельной комнате, заваленной странными детскими рукописями. Она уже умела писать, но почерк у нее не сформировался. Этта спала с горящим керосиновым ночником. Она заснула в кровати, и на одеяле у нее лежали карандаш и несколько чистых листов. Рафом стал собирать по комнате листки, которые она уже успела исписать. «Идут», — большими и кривыми буквами гласил один листок. «Здесь», — написала она на другом. Третий был с рисунками. По всему листку бумаги были разбросаны условные человечки, но Рафом смог понять, что это трупы. Он стал разглядывать и другие листки, хмурясь в приступе странного чувства. Он достал коробок спичек и, забыв, что это спит, стал громыхать ими в закрытой ладони. Чувство было очень знакомое. И тут он понял, что это страх. Это проснулась и посмотрела на него зелеными отцовскими глазами. «Рафом, привет. Тебя так поздно с учебы выпустили?» «Я задержался в игорном доме», — тихо произнес юноша, подсаживаясь на корточки. «Я принес тебе книжку, которую мы сделали для тебя с Джером Татцисом. Это он рисовал, а я переводил». Девочка поблагодарила и стала сонно разглядывать самодельный переплет. Рафом громыхнул спичками, поджав губы. Наконец он решился спросить. «Ты много листов исписала. Тут даже рисунки есть. Что это такое?» «Я не знаю», — тихо ответила Этта. «Я просто видела». «Ты видела много мертвецов?» «Да», — кивнула она. «И слышала». «Когда?» «Завтра». «Что?» — охнул он. Он спрашивал совсем про другое. «Я видела мертвецов завтра». «А где ты их видела?» «Не знаю», — зевнула она. «Здесь?» «Но не здесь. Я сама не поняла. Все было золотое». «Золотое», — завороженно повторил юноша. Рафом смотрел на нее во все глаза, а девочку снова начало клонить ко сну. В кампусном циркуляре были такие, как она. Они учились на отделении теории всемирных сил. Они обрекали себя на бедность, и их сразу было видно из толпы. Провидцы всегда имели заработок, достаточный для того, чтобы не умереть с голоду. Даже главный метеопредсказатель префектуры, по слухам, получал 400 союзных в терц, что было мало даже для гардеробщика. Жалования им не повышали из страха, что Всемир расторгнет свой контракт с провидцем. Провидцы, будучи отмечены всемирным проникновением, держали себя гордо и высокомерно с другими. Их мало кто жаловал. Но в институте этому посвящалась целая академическая программа, а Этта, у которой еще даже не сформировался почерк, видела все и без обучения. Рафом вернулся туда, где Нарла разливала вино по бокалам, не вполне готовый рассказать о том, что грозит ее дочери. Нарла заговорила первой. «По правде говоря, твоя мама должна была уже вернуться. Я надеюсь, она просто задержалась». «Где задержалась?» — спросил Рафом, принимая бокал. «На железной дороге», — напряженно ответила певица. «Она была там в патриотическом отряде. Это они взорвали тракт». Рафом так и не нашелся, что ответить. Он не ждал, что его мать станет участвовать в войне, но удивиться этому не смог. Пригубив вина, он поставил бокал на заваленный барахлом столик, только и сумев выдавить. «Я тоже надеюсь, что она просто задержалась». Нарла устала за вечер. Она улеглась на диван, вытянув ноги. «Иди сюда». Она похлопала рядом с собой. «Садись. Тебе 2 года до совершеннолетия. Я пообещала взять тебя под опеку, если что-то... Да все хорошо будет. Лирна же неубиваемая». Рафом, подумав немного, уселся у нее в ногах. Стало быть, опека. Нарла улыбалась, а платье ее задралось, обнажив лодыжки. «Вы тоже? Я помню, как вас ранило». Он провел рукой по ее лодыжке. «Вот сюда. Мне было очень жаль вашей ноги. Я боялся, что вас ранило в кости, нога больше не будет такой стройной». «Нет», — проговорила Нарла. Голос у нее сделался вибрирующим, как когда она пела. Пуля попала в мясо. Были, конечно, проблемы, но я быстро восстановилась. Она поднялась на локте и другой рукой пригладила волосы юноши. «Ты уже такой взрослый, Рафом, почти мужчина». Он отнял ее руку от своих кудрей и поднес к губам. «Завтра и здесь будет много мертвых людей». И он всю ночь провел, стараясь это забыть. «Сколько ей было?» — осведомился Дитер. 32. А тебе, стало быть, 14. Прибить бы за такое». Он поморщился, а Ребус пожал плечами. «Твоей сестре сейчас сколько? Посмотрел бы я на тебя, если бы к твоей сестре полез 30-летний». «Это другое. Она девочка», — рыкнул на него шеф-душевник. «Я ей от таких кинжал подарил. Она с детства знает, куда колоть. У меня были пациенты, жертвы детоблудней». Его болезненно передернуло. «У нас девочкам дарят кинжал на первую кровь, но извращенцы, как известно, дожидаться не станут. Я не смогу всегда быть рядом. Она должна сама уметь себя защитить. Она очень добрая, хорошенькая. Ты видел ее?» «Видел. Похожа на тебя. Только ты бледная гадина, а она красавица. Не будь она в 2 раза младше, подумал бы, что вы близнецы». «Крепкая порода, серебряная кровь. В другом времени и в другой жизни у Рафома Ребуса был брат, и тот его взаимно терпеть не мог. Он не был ему родственником по крови», — вдруг понял Дитер. «Зачали его не от урнума Ребуса. Такое часто случается в гралейских семьях. Наследственное разнообразие, как они это называют. Здесь же его отец... До того, как первая жена забеременела, непонятно от кого, развелся с ней ради лирной сиросы. Здесь же и сейчас доктор Рафом Ребус имел любимую сестру, которая была так похожа на него и на их отца». Наутро он обнаружил, что в захламленной квартире что-то изменилось. В частности, пропала Нарла, которая увела дочь в образовательную детскую группу, а также расчистился один из столиков. и там стояла холодная, бодрящая настойка и скудный завтрак из зачерствелого хлеба и томатного варенья. К завтраку прилагалась записка. Чтобы добраться до столика, Рафому пришлось надеть ботинки, потому что расчистила поверхность нарла весьма условно, просто свалив все на пол. Стараясь не наступать на медные брошки с поломанными булавками, погнутые перьевые наконечники, дырявые веера и пустые конверты, которые она зачем-то хранила, юноша прокрался к столику. Конечно же, ему впервые дама оставляла на утро записку, потому что ранее дам у него не было. Но он думал, что даже нарла могла бы составить ее чуть красноречивей. «Приятного аппетита! Доброго утра! Приходи вечером с другом. Будут офицеры. Ему понравится. Ушла с этой, затем на работу. Готовим потр вечер. Нарла», — сообщила ему записка его первой дамы. Рафом с трудом смог понять, что она имела в виду — патриотический вечер. Нарла была необразованной. Она работала с 10 лет, а в 15 сбежала из Гога в столицу, где после года мыканий, к своему счастью, нашла скорпиона. Пожевывая на ходу хлеб, он отдал ключи привратнику и пошел ловить экипаж. Манекен снова не работал, но и продавщицы не было. И тут Рафом вспомнил, что сегодня выходной. «Не завтра», — с жуткой сухостью во рту вдруг подумал он. «Сегодня?» Он не знал, говорит ли кому-нибудь, что где-то здесь, в столице, скоро окажется диверсионный отряд. Он бы выглядел глупо, рассказывая о том, что девочка, которая научилась определенному аспекту теории всемирных сил, вдруг увидела непонятно где и не вполне точно, в столице ли вообще, много трупов. Его бы просто засмеяли, даже поверя не в то, что девочка действительно всемирно видит. Куча трупов в военный год. Подумать только! Джер был очень понятлив. Женщины его, похоже, не интересовали, но он всегда чувствовал, кто кому симпатичен. Джер сейчас был похож на паука, если б пауки умели ухмыляться. «Ну и как тебе?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — холодно ответил Рафом, поняв вдруг, насколько он щепетилен. «Сегодня патриотический вечер в игорном доме. Мне велели взять тебя с собой, потому что там будет много офицеров», — сообщил он, а Джер просиял. Они пришли до начала программы, но почти все уже собрались. Среди гостей были только офицеры, причем не последнего ранга. Рафом увидел, что нарла, которая уже вышла на сцену в золотом в цвет волос платье и перчатках с стальным отливом, склонившись с помоста, беседует с самим Верлом Улдисом, который не потрудился надеть парадный мундир, а остался почти что в боевом наряде, разве только из уважения непонятно к кому повязал себе шейный платок. Улдис был из тех людей, о которых не пишут плохо, даже реакционные газеты, чтобы не подорвать его боевой дух. Было объявлено, что Улдис возглавит оборону технического циркуляра столицы, если это, конечно, потребуется. На него возлагали большие надежды. Он вселял в людей отвагу. Рафом вдруг подумал, что если Нарла выбирает таких мужчин, как Верл Улдис, то и он сам чего-нибудь достоит. Джер, похоже, подумал то же самое и ткнул друга локтем, кивая в сторону знаменитого офицера с довольно понятной ухмылкой. «Еще хоть слово», — пригрозил Рафом, но не успел окончить фразу, потому что к ним, расталкивая людей, пузом приближался Веллок. «Он еще и курит», — возмутился управляющий. «Сегодня больше не буду», — успокоил его юноша, затушив папиросу в пепельнице. «Что у тебя с официантами, Веллок? Зачем ты напялил кафтаны на бедных южан? Официанты сменились в полном составе, они были высокие, с скуластыми лицами и крепкими прямыми носами. Кафтаны на них смотрелись нелепо». «Это наш с тобой сородич из Принципата. Сегодня в честь особого вечера дал ребятам отгул. Это очень важно для поддержания боевого духа офицеров. Веллок погладил себя по груди, словно там были ордена. «Знать, что нас поддерживает соседнее государство». «Они не с серебряной черты?» — удивился Рафом. «Нет, настоящие гралейцы из Принципата», — надулся Веллок. «Да и на фауну серебряные черты они тоже не похожи», — подал голос Джер, и прежде чем Веллок успел высказаться о том, что Джер такой мелкий, а уже явный извращенец, Рафом заявил. «Они и говорят-то с каким-то театральным акцентом, прям как актеры в пьесе «Два дурака, Румпель и Селедка». Обвели тебя, дядя Веллок, потому что ты не видел нормальных гралейцев даже в зеркале». «Послушай-ка меня, ом!» Веллок разъяренно ткнул юношу пальцем в грудь. «Я гралейц поболее, чем ты, на целую четверть! Не бурли мне тут, не то велю ничего крепче одинокой горечи тебе не наливать». «Уж не больно-то и хочется», — пробормотал Рафом вслед удаляющемуся Веллогу, водя пальцем по губе. Желание пить отбивало то скребущее и давящее чувство, о котором он теперь постоянно грохотал коробком. Оно мешало даже осознать, что он впервые побывал в постели с дамой, оценить, насколько ему это понравилось. Вечер и впрямь был особенным. Мало того, что Веллок притащил каких-то мошенников, так еще и кувалда в кои-то веки допустил, чтобы в игорный зал проникли притонные девки. Наперсниц пускали везде и всегда, а вот странных девиц, которые лезли на колени к офицерам, кувалда был видеть не рад. Он сидел в обществе двух своих здоровяков рядом с помостом, но в тени. Вокруг смеялись военные, и деловой человек явно чувствовал себя не в своей тарелке. Джер опять завел песню про гралейский легендариум и о том, что не знает, как телесный глаз видит обесчеловечивание. «Да как обычное безумие, Джер», — раздраженно ответил ему Рафом. «То, что в горах якобы до сих пор встречают странных и диких котов, что уходят от всех ловушек благодаря своему неживотному разуму, а их глаза смотрят прямо в душу, потому что это якобы бывшие охотники и дворяне, уставшие от жизни настолько, что решили кончиться в человеческом, не прерывая телесного. Глупости. Просто они не умеют отлавливать котов. А если кого-то так достали родичи, что он сбежал в горы... «Если меня достанут родичи, я стану пауком», — Джер осклабился. «Только не шелкопрядом, а то мать с батей заставят работать, а обычным, который ловит мух в красивую паутину. Я б ткал ее узорами, чтобы людям было жалко ее смахивать. Паутину обрызгивали бы скрепляющим раствором и отправляли в галереи. А я был бы заявлен калейдоскопом как первый в мире паук-художник. У меня бы брали интервью, и я бы общался с журналистами кодами, выстукивая буквы лапками по бумаге. А моя глашатай бы им переводила. А ты б в кого кончился?» «Я?» — очнулся Рафом. «Я ни в кого. Я бы не обесчеловечивался. Для этого нужна высокая всемирная эмоциональность, а я... душевный урод». Джер было принялся его отговаривать, хотя наверняка порой и сам поражался холодности друга. Как к ним подошел официант в кафтане. Джер переключился на него. «Ом, мы вот прежде чем закажем вино, хотим спросить». «Что вам угодно, господин?» — вежливо поклонился официант. «Мы обсуждаем обесчеловеченных. Мы переводим старогралейские легенды», — сбивчиво затараторил Джер. «Вернее, мой друг их переводит, а я делаю иллюстрации. Нам очень важно для книги. Мы не нашли в библиотеке фольклора об обесчеловеченных, но вдруг вам в детстве родители рассказывали сказки». «Господин», — спокойно ответил официант, скрывая то ли раздражение, то ли еще что-то, до чего Рафом не мог добраться, потому что официант был всемирно... не по-официански силен. «Я не вполне понимаю, о чем вы говорите. Мне таких сказок не рассказывали. Может быть, вы желаете что-нибудь заказать?» Джер велел принести ему гоночного сиропа, а Рафом по-гралейски потребовал «одинокую горечь», как называли гралейцы горький отвар без сахара, спирта или сливок. «Эр Куэлли?» — вежливо приподнял брови официант в кафтане. «Ньер, цоле ан анналос?» «Горький отвар без ничего», — без улыбки объяснил Рафом и воззрился на него самым пронзительным из своих взглядов. Официант вздрогнул и ответил ему тем же разрезающим небытие взором. Их сущности столкнулись там, где кончалась жизнь и начиналась пустота, и мощные хлесткие сполохи угрожающе вздыбились, обещая раздавить Рафома как насекомое, если он еще раз вздумает к нему лезть. «Что-то еще?» — с непроницаемым лицом осведомился официант. И Джер махнул рукой, что тот свободен. Рафом, наплевав на обещание, закурил, пытаясь скрыть тревогу от самого себя. Вечер начался, и на сцену выскочил Веллок, в кои-то веки довольный. Довольным, как подозревал Рафом, он был сам собой, чувствуя себя патриотом конфедерации и одновременно очень и очень национально идентичным, как гралеец. Он поприветствовал военных и гражданских, собравшихся сегодня в ресторанном зале игорного дома, особо выделив господина Улдиса. Под аплодисменты офицер встал и отвесил несколько смущенных поклонов. Внимание выпадало ему часто, но он к нему так и не привык. Когда администратор закончил, на помост выскочили танцовщицы. Наряды на них были короткими, но с длинной почти до пола бахромой, которая в бесконечном движении демонстрировала их ноги украдкой и блеском. Рафом вежливо смотрел на танцовщиц, ожидая Нарлу. Джер не обращал на них внимания и пялился по сторонам, не забывая про блокнот и карандаш. Обнаружив глазами хороший профиль какого-то военного, он стал зарисовывать мужчину, одобрительно цокая языком. Наконец, вышла Нарла. Кто-то закричал ей, что она восхитительная золотая госпожа, однако певица прервала его своей одетой в перчатку рукой. «Ни в коем случае! Я — стальная госпожа, и сегодня я пою для вас, как сталь поет в ваших руках!» Официанты подливали вино, офицеры пьянели. Нарла ушла с помоста отдохнуть, и ее снова сменили танцовщицы. Потом она вернулась и, приняв очередную партию комплиментов, принялась петь. Вечер становился расслабленным. У нескольких мужчин сидели на коленях девицы. Одна даже пыталась подобраться к Верлу Улдису, однако он, явно нацелившись на Нарлу, быстро отделался от девушки. Рафом пил отвар на горьких зернах, и тревога его не оставляла. Свет от газовых рожков и люстры золотым потоком разбивался о его короткие, опущенные к низу ресницы. Зал освещался даже лучше, чем обычно. Зал был золотым. Даже скатерти постелили золотые, и занавес поменяли на золо. И едва он догадался, как послышался свист. Он бы никогда не подумал, что освистывают Нарлу. Освистывают совсем не так. Этот же свист был сигнальным. И прежде чем Рафом успел что-то сделать, закричала Нарла, которая видела весь зал со своего помоста. «Они! Это они! Здесь!» Она протянула руку, указывая на одного из официантов, как вдруг раздался целый залп выстрелов. Нарла упала на помост и больше не поднялась. Пули попали ей в грудь, в шею и в голову, и по помосту растекалась кровь. Но никому уже не было до этого дела, потому что в зале началась резня. Девки, сидевшие на коленях у офицеров, вдруг обзавелись ножами, не столовыми, а вполне себе боевыми кинжалами. Парочке удалось проткнуть своих кавалеров, другим лишь ранить. Дюжий чернявый тип умудрился извернуться и отшвырнуть от себя женщину, мигом выхватывая пистолет. Пристрелив ее, он ринулся на помощь товарищам. Рафом перевернул стол и бросился на пол, стащив следом за собой Джера, который ругался, на чем мир телесный стоит, испуганным фальцетом. Доминионцы были плохи в правде и убеждении, не ведали они и административного контроля. Но в чем хороши были доминионцы? Это в дисциплине и технике боя. Они были одинаково опасны с огнестрельным оружием, ножом и с голыми кулаками. У официантов кулаки голыми перестали быть быстро. Они разбили бутылки и со стеклянными остриями бросились на конфедератских офицеров. Другие сразу же скинули кафтаны и вытащили пистолеты. Кувалда, спрятавшись за спины телохранителей, отступал ко входу, но и их не пощадили. Одного убили почти сразу же, второй получил пулю в правую руку и попытался пристрелить обидчика левой, но доминионец всадил ему в глаз метательный клинок. Кувалда схватил стул и швырнул его в диверсанта. Тот, ловко поймав стул за спинку, размахнулся и несколько раз ударил им по нерсу. Тот свалился на пол и еле дергал ногой, но дышал. Сразу несколько человек навалилось на Улдиса, за которым, очевидно, они сюда и пришли. Улдис отбивался саблей, потому что никак не находил момента вытащить пистолет, и доминионцы старались изо всех сил, чтобы этого момента у него не нашлось. Улдиса теснили в ту сторону, где за столом прятались Рафом и Джер. Офицера подсекли, и он упал на пол, роняя саблю. Из его кобуры вылетел пистолет и, крутясь волчком, отлетел к перевернутой столешнице. Не успев сообразить, что он делает и должен сделать, Рафом схватил пистолет и, высунувшись из-за столешницы, выстрелил в доминионца, который надвигался на Улдиса, занося трофейную саблю для удара. Пуля чудом попала ему в левый бок. Рафом не стал его добивать, а лишь заорал, колотя рукояткой пистолета по руке Улдиса. «Держите! Держите!» Улдис схватил пистолет и, коротко и благодарно кивнув тому, кого он так и не увидел, потому что Рафом как можно быстрее нырнул обратно за столешницу, стал отстреливаться от доминионцев, вскакивая на ноги и отбегая. Военных конфедерации было больше, но они не ждали нападения и к тому же были пьяны и расслаблены. А еще, вынужден был признать Рафом, куда хуже подготовлены, чем диверсанты Доминиона. Джер ни о чем не думал. Он закрыл лицо руками и шептал что-то про свет всемирный. Страх куда-то ушел. Осталось лишь раздражение, как тогда, когда убили Скорпиона. Только сейчас и Рафом был старше, и раздражение было 100 крат сильнее. Юноша поднялся, а друг, очнувшись от ужаса, что-то несогласно завопил, хватая его за локоть. Но Рафом выдернул руку и вышел из-за стола. Доминионцев не сильно убавилось. Зато от конфедератских солдат осталась лишь горстка живых, возглавляемых Улдисом. На помосте лежала мертвая Нарла, а занавеска колыхалась, словно за ней кто-то был. Рафом встал. На него никто не обращал внимания, потому что доминионцы были слишком заняты Улдисом, а тот ими. Перешагивая через мертвые тела и через мучительно кончавшихся людей, юноша шел к помосту, у которого теснились Улдис с товарищами. Из-за занавески вышла Эдта, которую сегодня мама взяла с собой в гримерку. Эдта видела золотой зал и много мертвых людей на полу, а маму под ногами она не видела. Девочка прижала кулаки ко рту и завопила от ужаса. Один из официантов метнул в нее кинжал, который упал на полпути на помост. Диверсант резко развернулся к тому, кто остановил полет его оружия, и наткнулся на мальчишку, который пытался прощупать его суть, первым догадавшись, что никакой он не гралеец. Остальные продолжали теснить военных, а неудавшийся убийца Эдты надвигался на Рафома, который пятился назад при каждом вздохе, боясь споткнуться о чей-нибудь труп. Когда-то в детстве его воли хватило, чтобы подчинить примитивного кувалду, но этот человек не позволял творить с собой такого. Этот человек со всемирной силой треснул его по нездешним щупальцам, едва Рофом успел подумать о том, как было бы хорошо, если бы этот тип прямо сейчас располосовал себе глотку. Рофом второй раз в жизни пытался заставить человека что-то сделать, и у него не получилось. Тот прицелился в него и сказал что-то на своем языке, и Рофом понял, что и пулю его он не остановит и не отклонит. Диверсант напряг палец на курке и вдруг взорвался. Юноша медленно повернулся туда, где было их убежище за столешницей. Из-за столешницы выглядывал бледный, но абсолютно вменяемый Джер. В глазу у него лопнул сосуд, но это была небольшая цена за спасение друга. Рофом, не замечая, как ошметки чужой плоти кровавыми дорожками сползают вниз с его лица, пошел к помосту, неся плоть телесную и всемирную суть, что когда-нибудь одушевит чью-нибудь отвагу или месть. Он плетками бил по волям чужеземцев, не пытаясь заставить их заколоть и застрелить себя, но мешая им, выбивая оружие из рук и давая преимущество Улдису, который трещал от своей нескончаемой доблести, что растекалось по душам солдат, звенящей всемирной кровью. Улдис убил своего противника, потому что рука у того рубанула совершенно не в ту сторону. Улдис удивился, но сразу же перепрыгнул к следующему. Другого убил ловкий чернявый офицер. Доминионцев начали теснить, а Рофом стоял позади дерущихся, напряженный и сосредоточенный. Он не справится ни с одним из этих людей один на один. Но, когда с лица на них наступает конфедератский офицер, а сзади чья-то всемирная помеха, убийцы не смогут обезвредить их обоих. Диверсанты выбрали офицеров и, быть может, даже и не поняли, чья сущность дергала их за локти и рукоятки. Когда прикончили последнего, Рофом выдохнул, не сразу поняв, что на него смотрит Улдис. Улдис снял с себя шейный платок и протянул его юноше. «Спасибо», — прохрипел Рофом, принимая платок и вытирая им лицо. «Ты словно воплощенная всемирная пытка, парень», — сказал он. «Это ты его взорвал?» «Нет», — мотнул головой Рофом, с омерзением ощущая на себе чужие телесные останки. «Он. Вон там, за столом». Джер выполз на четвереньках из-под стола и поднялся во весь свой невысокий рост. Офицеры кивали ему, а он нервно улыбался и мелко дрожал, видимо, вспоминая своих пауков, которых взрывал в детстве. Из-за занавески вытек Веллок. У него была перевязана рука. Веллога задела, но он успел сбежать в безопасное место. Схватив Этту, он уволок ее обратно в гримерку, а та будто окоченела и не сопротивлялась. И ноги в детских башмачках нелепо волочились по помосту. Верл Улдис начал оглядывать зал побоища, ища выживших. Кто-то захлебывался кровью на полу и был, очевидно, не жилец. Рофом снова слышал эти звуки, но он слишком устал и был слишком потрясен, чтобы испытывать раздражение. Он встал рядом с Улдисом и посмотрел на умирающего. По его позвоночнику через весь торс пробежал болезненный спазм и растворился где-то в желудке. Рофом нащупал спичечный коробок. Кругом звенели голоса, то растворялись убитые сущности. Голоса заполнили его тело, дрожали на кончиках пальцев. «Кто ты, Рофом Ребус?» — орали, шептали, скрежетали мертвые. Он не знал ответа, лишь громыхал коробком над ухом. Умирающий поднял кулак и попытался однобоко отсалютовать то ли ему, то ли Улдису, но рука его дрогнула от слабости и боли, и упала обратно на пол. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Улдис достал саблю и со вздохом занес ее над товарищем. «В ком воплотимся мы? Что в твоих руках?» Рафом посмотрел на свои длинные пальцы, заляпанные чужой кровью. «Пустота. В моих руках пустота». «Вольемся в пустоту», — шипело всемирное посмертие. «Одушевим пропасть», — верещали неживые голоса. «Отдай тишину, разбей ритм, услышь крохот», — требовали те, кого не было уже в мире телесном. И он вдохнул, вбирая в себя новые силы. Больше не будет ритма, порядка. Только грохот и бесконечные спазмы, чтобы кончились чужие страдания. И тогда пустоты не стало. Улдис не успел ничего сделать, потому что сердце у раненного остановилось, и его телесное кончилось без страха и боли. Офицер посмотрел на стоящего рядом юношу. «Ему так не больно», — прошептал Рафом, сжимая в руке коробок. Улдис кивнул и пошел к следующему телу. Тот был без сознания, но живой. Рафом почувствовал это, даже не проверяя его слабое дыхание. Юноша присел рядом с раненым и аккуратно отвел в сторону ворот мундира, из-под которого сочилась кровь. Человека рубанули по ключице. Он просто истечет кровью и умрет. По позвоночнику мальчика и прямо до горла прошел спазм. Занемели скулы и нос, а он держал раненого за плечо, сжимая рану. «Молодец, парень!» — кивнул Улдис, увидев, что кровь перестала растекаться под бессознательным телом. Он склонился, изучая рану, которая затянулась тонкой пленкой. «Да врачей пусть лежит, они его осторожно вынесут. Ты-то где этому научился?» Обернулся он к юноше, а Рафом растерянно пожал плечами. Они переходили от одного тела к другому. Какие-то еще можно было починить, остановить кровь или поставить осколки на место, а других приходилось кончать теплым, безболезненным толчком. Он терял силы с каждым спазмом. С каждым окончанием или спасением он шатался все больше и уже не замечал, что от одного тела к другому его перетаскивал Улдис, держа за локоть. Кувалда обнаружился у выхода. Его забили не насмерть, и он все еще дышал. Если волей своей аккуратно поставить обломок черепа на место, он доживет до прихода врачей, — думал Рафом под грохот спичек. «Рафом!» Вдруг тихо сказал ему на ухо голос Веллога. «Он же Эрца убил! Он же чудовище! Хуже дикой псины!» «Да хоть хуже сальпуги! Мне все равно!» — ответил юноша и опустился рядом с Нерсом. Когда со всеми закончили, Улдис, забыв о крови и грязи, взял Рафома за плечо и повел туда, где сидели выжившие военные. Один из них качал головой и досадливо повторял про стальную даму. «Красивая была», — согласился Улдис. «Да», — кивнул Веллок, — «и выбирала себе самых достойных мужчин. Жаль, что вы с ней так и не познакомились близко, господин Улдис». Тот кивнул, спокойно утирая северные слезы. Офицеру Варку больше других полагалось плакать, высказывая всемирное неравнодушие. «Да растворятся они доблестью всемирной», — тихо и отчетливо произнес офицер. «Да растворятся они доблестью всемирной», — повторили за ним остальные. Громыхнула дверь, и в полный мертвецов зал вбежала Лиара с рупором наперевес. Она затараторила что-то о журналистах, которые вот-вот будут, спрашивая почему-то не Улдиса, а ловкого чернявого вояку. Тот, переглянувшись с шефом, заявил, что Улдис окончил тех, кому уже не помочь. Саблей милосердия. «Как скажете, Ильц. Сабля так сабля». Она втянула носом в воздух, ища, откуда идет ложь, и пристально поглядела на Рафома. Юноша отвел глаза. «В условиях всемирно непреодолимой силы, а именно диверсионного налета при уже объявленной войне, вы применили, конечно, раненым саблю милосердия?» «Я применил», — резко сказал Улдис. «На меня смотрите, глашатай». «Слушаюсь», — кивнула она. «Так и скажу журналистам. Позвольте добавить, шеф?» — спросила Лиара, вытянувшись в струнку. «Это сын Сироса из отряда «Разрез». «Сироса?» — протянул Улдис. «Соболезную тебе, парень». Он поднял руку, чтобы похлопать Рафома по плечу, но тут же спохватился. Он не хотел снова мараться в доминионских потрохах. «Никаких вестей, глашатый?» «Командир, все они, похоже, погибли по пути домой, нарвавшись на вражеские патрули. Казна уже занимается компенсацией семьям героинь. Сироса же просила ходатайствовать за него в офицерскую школу армии». Она кивнула на Рафома. «Я ничего не обещала, так как он незаконно рожденный». «Позаботьтесь, чтобы он и его друг были приставлены к награде за гражданскую доблесть. Думаю, ректор офицерской школы сможет смириться с тем, что его родители не состояли в браке». «Я не хочу», — вдруг понял Рафом. «Не хочу в армию. И дело было не в том, что всех гралейцев отправляют на юго-запад страны на Серебряную черту. Серебряная черта не так уж плоха, говорят. Не в этом дело. Просто Рафом сойдет с ума. Какой из него офицер? Как может вести в бой человек, грохочущий у себя над ухом спичками? Мать погибла ради него и ради страны, а он не хочет принять ее жертву. И это было ужасно. Об этом думалось через силу. Стыд. Вот что это было. Веллок искал для него чистую одежду, а Джер, который быстро пришел в себя, пытался разговорить одеревеневшую от потери Эдту. Девочка больше не кричала. Заплакать она так и не смогла. Ее увезли подальше от трупа матери, но это не помогло. Она крепко обнимала самодельную книжку сказок, которую притащила с собой, решив, наконец, почитать, и смотрела в небытие побледневшими до желтизны глазами. «Я ничего не поняла», — сказала она, когда он зашел в гримерку. «Я видела все и ничего не поняла. А когда поняла, мама мертвая была, другие тоже, а я все видела, и все без пользы». «Ты ни в чем не виновата», только и смог ответить Рафом, пятясь от ее боли, которая все крепла в одушевлении девочки. Боль скребла его своими зазубринами, и от нее было не отделаться, ибо то была чужая боль. Отмывшись от останков и переодевшись, он вернулся в гримерку, где уже сидела Лиара, подсокивая коготками по рупору. Рафом помнил ее подростком, немного старше 8-летней Этты. Но сестры были совершенно не похожи. Однако что-то общее у них все же было. «Достань мне билет до Акка, Лиара. Я очень тебя прошу», — сказал он. Глашатая удивленно вздернула бровь. «У меня там родственники. Не знаю, правда, где». «Билет до Акка нужен всем», — она хмыкнула. «Не будь ты таким храбрым гаденушем, я бы отправила твою смазливую задницу в теплый дом для офицерских вдов таскать им вино и играть на пианино до самого совершеннолетия. У меня остались личные дела папиных сотрудников. Поищу Сиросу. Ее папка недалеко. Я поднимала информацию о ней, когда вербовала в отряд. Кажется, твоя мать из какого-то совсем паршивого места. Не хочешь узнать родственников отца? О них папа тоже узнавал, правда, матери твоей не говорил. «Гралейцы меня не любят», — буркнул Рафом. «Тебе так кажется, потому что у вас сильное архаичное расслоение диаспоры. Но, как знаешь, старшая из Скорпионьего выводка пожала плечами. Достану я тебе билет. Пошли, Эдта». Она встала, дернув сестру за собой. Девочка заупрямилась. «У тебя теперь, кроме нас, с сестрами родственников не осталось. Куда ты пойдешь?» «К нему», — она кивнула на Рафома. «Я все равно к нему пойду», — говорила она, пока старшая утаскивала ее прочь. Джер решил остаться с другом. В жилых помещениях над аптекой он нашел свой любимый диван у окна и завалился под ночником с блокнотом и карандашом. Рафом сбежал на крышу с застывшим манекеном. Он не хотел ни пить, ни есть, ни курить. Он забыл свой коробок спичек, а дома, как назло и странно, спичек не оказалось. Он думал под неумолкающий даже ночью грохот технического циркуляра, вспоминал спазмы странной печальной боли, что пронзали его позвоночник и тонули в желчи. Он терял себя. Он не видел своих белых рук, обхвативших голову, не чувствовал коленей, которыми уперся в землю, по которой кралась садовая жаба. Он превратился в гладкий, скользкий разум, ища в себе успокаивающий стрекот, и тут он его услышал. Под собственный стрекот Рафом вспомнил тот спазм, что не был спазмом, и боль, что болью не была. Раз за разом его пронзала всемирная жалость к раненым и умирающим, и он жертвовал собой, сращивая рваную плоть и останавливая кончающиеся сердца без боли и страха. Его чистую, неизведанную пустоту заполнили силы всемирные, и теперь они будут по капле вытеснять его рассудок. Стрекот был громче мертвых голосов. Стрекот будет последним звуком его безумия. Вместо спичечного коробка громыхал его хвост. Не было у него больше ни рук, ни ног, как не было волос, лица и кожи. Рафом Ребус обесчеловечился. «Стало быть, ты так хорош, потому что ты безумен?» — спросил Дитер. «Или ты так безумен, потому что хорош?» «Джер меня то же самое спрашивал всю ночь, когда обнаружил на крыше». Шеф-душевник мрачно усмехнулся. «Странно, но он даже не попытался раздавить гадину. Никто не пытается. На мое обесчеловеченное появление люди реагируют не так, будто перед ними змея», — заметил он. И Дитер, которого в свое время змея с папиросой в пасти, внезапно возникшая у больничной койки, тоже не напугала, согласно кивнул. «Джер дергал меня за хвост и хвалил узор на чешуе. Обещал заказать у родителей шелковый кафтанчик для змейки. Лишь нормальное человеческое желание всадить в придурка клыки вывело меня из безногого состояния». Сундук с вещами Джера Татцеса обнаружился в одной из гостевых комнат. Судя по всему, Джер жил здесь какое-то время и не удосужился забрать свои стеклянные трубки для дурман-травы, огрызки карандашей и какие-то эскизы. А Ребус был слишком сентиментален, чтобы все это выбросить. «Вы подружились на учебе?» поинтересовался Дитер, пытаясь отыскать на загаженной кухне хоть один чистый сотейник для горького отвара. «Нет. Его родители держали паучий цех, заставляли его помогать с шелкопрядами. Ему так не нравились пауки, что он начал их взрывать. И тогда родители притащили его к матери, требуя продать без рецепта успокоительные, пока я сидел на лестнице и ржал где-то внутри себя. Никогда не видел, как взрываются пауки. Смешно, наверное. Мать продала им пустышку, спрессованный порошок из яичной скорлупы, чтобы они не потащились к другому аптекарю, который может накормить абсолютно нормального мальчишку веществами для душевнобольных. Я потом пошел в цех спросить, как все-таки взрываются пауки, симметрично или разлетаются лапки и так далее. А он там стоит и давит рвоту двумя пальцами. Я рассказал про пустышку. Он сказал, что у меня странное лицо, что когда мне смешно, только глаза улыбаются, а рот не шевелится. Заставил рассмеяться. Так и сдружились. «Стало быть, странным ты был всегда, но свихнулся потом», Дитер провел рукой по подбородку, наблюдая за пауком, который гонял по грязному полу винную пробку. «Ты родился странным, потому что тебя зачали. Странно». «Страшно, не странно», — спокойно бросил Ребус, хватая кота на руки. «У кого такие лапки? У кого такие?» «Ай, тварь, что ж ты делаешь?» — вскрикнул он, когда котенок, которому надоели руки хозяина, впился в них когтями, прочертив на ладони три длинные царапины. Он спрыгнул на пол и принялся вылизываться. «Котов?» Дитер помедлил, пытаясь припомнить, с какого года ввели законы об охранных котах, но не решился, поняв, что Ребус незаконник и мало что смыслит за пределами медицинского права. «Их по-прежнему выписывают в бессрочный найм по разрешению полиции?» — спросил он, и душевник кивнул. «Тогда как ты получил бракованного кота?» «Взятка?» — пожал плечами он, и, увидев, как Дитер на него смотрит, поспешил объясниться. Помог одной даме с абортом. Договорился с типом с больничной дуги, сказал, что она не в том состоянии, чтобы рожать, но и на учет в душевном отделении ее ставить не следует. «Да, я постоянно так делаю. Чего уставился? Имеешь что-то против абортов?» «Ничего», — процедил Дитер. «Но ты не должен брать за это взятки». «Ага. Я вообще должен быть добрым доктором и работать за бесплатно». Ребус презрительно зевнул. «Я ради них свихнулся. Так что пусть платят. Деньгами, котами, коллекционным вином. Плевать». Дитер отмахнулся, решив больше его не донимать. Душевник берет взятки за помощь с абортом, а его коллега Равилла, в свою очередь, очень ловко вытащила Дитера из петли на медицинские эксперименты, всего лишь поговорив с министром. У больничной дуги, да и у всего Министерства общественного благополучия, а то и у всей администрации, проблема всемирной ржавчины. Туман опустился на конфедерацию неспроста. «Ты, следовательно, поехал к родне Вак, и там узнал о...» «О секте? Нет, не там. До этой дыры я так и не доехал». Ребус скривился в отвращении и грохнул коробком над ухом, но тут же вспомнил что-то приятное, и лицо его посветлело. «Забавно», — подумал Дитер. «Когда только познакомились, рожа у него была как мрамор. А едва почувствовал себя в тепле, начал гримасничать». По данным Лиары, семья Сирос проживала в поселении со странным названием «Чистая коммуна». Особой визы самого Улдиса ему добыли билеты и усадили в третий класс. С войной все перемешалось. Третьим классом ехали и зажиточные горожане, и безрукий солдат в вечном увольнении, которого всю дорогу поила дама в чиновничьем мундире, бородатые всемирщики, работяги, глашатые, все и все на свете телесном. Места были только сидячими. Спать пришлось, откинувшись на спинку лавки, спрятав бумажник и папиросы под рубахой, чтобы не стянули. Он проснулся от заботливого воркования дамы, которая на Гролейском распекала его, что не укрылся, и подкладывала ему под голову какой-то валик. У дамы имелось четверо совершенно непохожих друг на друга ребятишек. Все наверняка от разных мужчин. И вдовья серьга в ухе. Господин при ней, судя по всему, был не мужем, а всемирным поверенным, на которого оставляют семью уходящие на войну люди. Береговым, как рассказывал дядя Веллок. «Совершенно один. Разве так можно? В такое время. Хоть бы укрылся. Хоть бы...» «Не пугай парня, Даинна!» — хмыкнул мужчина. «Взяла и разбудила. Может, он сном борется с голодом. Есть хочешь, красавец?» «Нет? Тебе надо есть. И для того старались твои родители и их родители, и десятки поколений их предков, чтобы ты был тощим. Ешь давай!» Его опекали до конца поездки. И Рафом, который с сородичами, кроме Веллога, доселе не водился, не понимал, зачем и почему. У него спросили лишь имя, и когда он ответил, дама с Береговым переглянулись, а дети уставились на него, как на фейерверк. Дама запричитала, что страшные времена наступили, раз уже за породистыми детьми нет никакого присмотра, а мужчина спросил, куда он едет один. Рафом, вытащив карту, принялся искать поселение «Чистая коммуна», водя пальцем где-то у границы. «Это тебе через Марил добираться. Доедешь, а оттуда пешком», — наставлял его мужчина. «Странное какое-то название у этого места. Да, Даинна?» «Какое-то неправильное», — она поежилась. Он не понимал, почему ему надо идти пешком, но когда возница затормозил на площадной остановке поселка Марил и заявил, что дальше он не поедет, Рафом взбесился. «Я вам плачу до чистой коммуны, туда и везите. С чего б я должен тащиться несколько десятков, сотни шагов в гору?» «Ваше племя не любит лошадей, и ты это лучше меня знаешь, парень», — артачился кучер. Рафом попытался выпрыгнуть из открытой повозки прямо на козлы, чтобы отобрать у кучера вожжи, и грозил, что сейчас придушит его волю, если сам не поедет. Из приземистых, изящно декорированных зданий на маленькой площади выходили люди в кафтанах, наблюдая эту сценку, а сидящие на террасе ресторана господа оторвались от холодной бурлящей воды, косясь на остановку, где ругались кучер и пассажир. «Поезжайте-ка отсюда скорее!» — скривившись, сказала какая-то дама, прикрываясь от солнца зонтиком. «Ваше животное воняет!» «Я ему и говорю, чтобы ехал! Мне вообще сюда не надо!» — заявил Рафом, пнув ногой по бортику экипажа. «Давайте, трогайтесь!» «Чтобы тварь гадила на наших улицах!» — возмутился кто-то. «Нет уж, пусть едет обратно, это конечная остановка, а вы сам дальше идите». «И сколько я должен идти?» — зло прошипел Рафом. «В горы и по солнцу. Полчаса? Час? Мне надо в чистую коммуну». «В вашей телесной форме?» — протянул один из людей на террасе. «Минут 20. Я могу подняться и попросить для вас средства от солнца, чтобы вы не сгорели или, чего хуже, не нахватались веснушек. Хотите?» Рафом, устав припираться, понял, что тут этих ненормальных слишком много, и, бросив ассигнацию кучеру, выпрыгнул из повозки на теплый от северного солнца булыжник. Люди разглядывали пришлого юношу, пока кучер торопливо разворачивал экипаж. Смотрели они без враждебности, но с интересом. «Не чужак», — наконец понял Рафом, как и для той семейки в поезде. «Он не чужак. Или не такой чужак, как для остальных». Ему было от этого неловко. Он думал, что в совершенстве овладел искусством быть посторонним. Душистый воздух цветущего края незримо поблескивал кругом и внутри. Тут царила какая-то ленивая завороженность. Солнце маслянистыми мазками оседало на густых волосах дам, которые они все как одна носили распущенными. Мужчины носили шейные платки расслабленным узлом, а сидели они, вытянув ноги. — А зачем вам в чистую коммуну? — спросил какой-то господин, выдыхая папиросный дым в сторону сиреневого куста. «Там живут снедаемые душевными изъянами люди. Явно не вашего сорта». Господин разглядывал его пристально. С таким лицом Джер выбирал себе карандаши. «Еду к родственникам», — коротко ответил Рафом, гадая, принесут ли ему обещанную мазь от солнца, или то была простая любезность. «И какие у вас там могут быть родственники?» Господин усмехнулся. Следом за ним хохотнули и другие. «Какая чушь! Чтобы у кого-то из наших там были родственники!» «Семья Сирос», — ответил Рафом, и господин вздрогнул, больше не улыбаясь. Лицо у него помрачнело, и Рафом вдруг подумал, что все же некоторые соплеменники жутко похожи друг на друга, как он, к примеру, на этого господина. «Что, вы их знаете?» «Как вас зовут?» Тихо и отчетливо осведомился господин, поднимаясь со стула. Он был высокий и, даже когда спустился с террасы, смотрелся поразительно высоким. «Рофом», — ответил он, против воли ощущая чужое дребезжащее волнение. «А фамилия? Ваша фамилия?» «Сирос? Так?» «Нет. Ребус». Господин молча подошел к нему, переглянувшись с соседями, наблюдавшими эту сцену. Вел он себя совершенно бесцеремонно, когда приблизился совсем вплотную и ощупал пальцами его лоб и край шевелюры. Рафом в кои-то веки и не подумал возмутиться. Господин был не груб, он не хватал его, как охранного кота на выставке. В его прикосновениях было что-то иное. «Сколько лет?» 14. «Да, верно. 14. Пробормотал господин, проведя рукой по его плечу. «Еще вырастешь. Не мог бы ты...» Он притронулся к его подбородку, и Рофом понятливо повернул голову в профиль. «Да, вот так». Господин провел пальцем по спинке его тонкого носа с горбинкой, потрогал волосы на висках, откинул за уши, пробормотав что-то про варгских цирюльников, которые не умеют нормально стричь и вечно закрывают уши. Притронулся к ушной раковине. Затем взял его за руку и принялся разглядывать тонкую белую кисть от запястья до кончиков пальцев, на которых виднелись следы чернил. «Учишься?» «Да», — почти прошептал господин, и Рафом кивнул. «Он хорош, урном», — сказал кто-то из людей на террасе. «Какая крепкая порода!» — улыбалась дама с зонтиком. «Статное и гордое создание!» «Без сомнения!» Урном отпустил юношу и отошел на шаг, разглядывая его из-под густых ресниц. «Он совершенно и непререкаемо прекрасен!» «Пойдем-ка со мной! Тут недалеко! Никаких 20 минут по солнцу! Пойдем же, Рафом!» Он подчинился, слабее от чего-то непонятного. Оно было тут, в этом высотном воздухе, в дыхании этого господина, такого же кудрявого и горбоносого, как и он, в размеренном шорохе подола его длинного кафтана, а гравий. «Ты красив», — говорил господин, ведя его за собой, — «и хорошо воспитан. Ты живешь со своей матерью?» «Жил». «В Гоге?» «В Гоге?» «Нет же, я из столицы». «Столица, да, конечно. Акцент не похож, и кожа на руках мягкая. У южан не такая, да?» «Я думал, она уехала в Гог, как и хотела». «Непонятно к чему», — сказал он, подводя его к низкому забору с посеребренными гербованными пиками. «Знаешь, что это за знаки?» «Руо эобе усе», — прищурившись, прочитал он. «Переводится как линия, линия...» «Не знаю, видимо, какой-то топоним. Откуда родом линия?» «Образован», — прокомментировал господин. «Даже я не знаю старогролейского, но эти буквослоги знаю. Ребус тут написано. Моя фамилия. И твоя фамилия. Заходи». Он отворил калитку. Все кругом пело о благополучии. Водосвинка, огромная, благородная и ухоженная, точь-в-точь, как господин в длинном кафтане, подошла к чужаку, обнюхав его штанину, и подставила подбородок для почесываний. Желтая бабочка-парусник спокойно охаживала цветы, каких не было у них на аптечной крыше. Цветы были лишь красивы, а потому бесполезны. Мать не любила бесполезное. Бесполезны были фрески на морские темы на стене в гостиной особняка, равно как и портреты черноволосых людей, как и запах в доме. Тонкий, сухой, нежный. Господин вдруг развернулся к нему и крепко схватил за плечи, прижав к груди. То не запах был, понял Рафом. то всемирно ощущался этот человек. Рафом принял его тепло, он вдыхал его, питался им. Тепло заполняло его, когда господин целовал его лоб и виски. Вся его суть сжалась судорогой, когда господин прошептал ему на ухо, что не знал, что у него есть мальчик, прекрасный, словно звездное небо. «Я просил ее мне написать», — тихо говорил господин Урном Ребус, не отрывая рук от его плеч. «Она спешила отсюда уехать. Куда, я даже не знал. Этот человек его не бросал. Он и мать не бросал, потому что вместе они не были. Он был лишь случайным прохожим во всемирном узоре ее судьбы. Но сыну, который был так похож на него, когда улыбался и не хмурился, он был готов отдать тепло. «А не будь я похож на тебя», — сказал Рафом, — «ты бы сейчас со мной говорил? Ты бы признал меня на глазах у всего городка?» «Я бы тебя просто не узнал», — честно ответил он. Он не знал Лирну. Он видел ее всего дважды. Раз в его зачатии, тут Урном Ребус дернулся, словно вспомнил что-то болезненное, а второй, когда пытался помочь ей сбежать. Он женат сейчас, уже 11 лет как, на женщине, с которой был давно помолвлен. Они ладят, потому что друг другу не слишком интересны. Она сейчас в Акке. Она красива, остроумна и любит внимание, а он ее не держит. Нельзя донимать человека, если не можешь его любить. Детей у них пока что нет. Он вообще холоден к женщинам после определенного события в своей жизни. И я, наверное, тоже буду. Пробормотал Рафом, вытаскивая спички. Притворяться не странным он и не думал. Если этот человек готов принять его таким, какой он есть, хмурым, грохочущим спичками, то он его будет любить, когда Рафом окончательно свихнется. Даю себе 5 лет. 10, если повезет. Он же рассказал отцу о том, зачем приехал в Акк, о железной дороге, где наверняка погибла мать, и об игорном доме. Он несовершеннолетний, без образования, зато при медали, без средств, зато при аптеке. А что делать дальше, он не знает. К эмансипации он не готов, а в сиротский дом ему тоже не хочется. И если ему там быть 2 года, то Этте, дочери его погибшей первой любовницы, придется приспособиться к долгой неприкаянности. «А на кого ты хочешь учиться?» — спросил отец. Он устроился в кресле. Рафома усадил на диван и налил ему холодного отвара из цветов и трав из сосуда с лебединым носиком. «На врача», — неожиданно для себя ответил юноша. Он даже себе не говорил, что пойдет на медицинское отделение, с тех пор, как понял, что армия не для него. «Это престижное и дорогое образование. Самое то для мужчины благородного происхождения. Врач, законник, военный», — перечислял Урном Ребус, загибая длинные пальцы. «Я законник. Иногда составляю нашим завещание, когда мне скучно». Он велел сыну остаться у него, покамест, и велел мажордому приготовить для мальчика комнату. К таким людям, как Урном Ребус, Рафом не привык. Он был отрешенным, мечтательным, гордецом, каким должно быть и обязан быть гралейский дворянин. Рафом заговорил о войне, а отец лишь отмахнулся, сказав, что война — не их дело. Они платят налоги в ценности конфедерации, этого должно быть достаточно, ибо числятся они гражданами, а не подданными. Здесь войны нет и не будет никогда. Здесь всемирно благополучный край. На берегу Эллерна да Обиа, красавицы вод, посреди гор и цветущих растений. «Здесь твой дом», — приговаривал отец, оглаживая его по кудрям. «Надо сшить тебе кафтан и подстричь должным образом. Ты, верно, и бриться не умеешь. Я вижу царапины. Научу тебя бриться». Все это убаюкивало, как дурманный сон. Это было прекрасно. Это было неправильно. В столице это и бесхозная аптека. и резкий окрик прибывшего человека заставил юношу очнуться от пут чуждого тепла. «Весь город твердит, что у тебя завелся ублюдок, и ты его прилюдно признал. Ах, вот и он!» — скривился старый господин, прямой как палка, с густыми седыми волосами. «Не понимаю, чего тебе не нравится, папа?» — холодно промолвил Урном. «Если весь город что-то твердит, то они должны знать, что зачат он был до моего брака. И посему...» «Я прекрасно догадываюсь, как он был зачат!» — прошипел старик. «Что, парень, приперся заявить о своих правах?» «Я вообще ехал не в это место», — начал было Рфом, но старик его прервал. «Отвратительное владение языком! Ужасный столичный акцент! Где ты вообще выучился Гролейскому? Твоя мамаша не из наших, но подумать только! Назвала тебя именем знатного человека! Вот это наглость! Да кем себя оборванка возом...» И тут он заглох, а рука его ринулась к злым губам, перекрывая поток слов. «Он умеет за себя постоять. Это я сразу понял», — беспечно вымолвил Урном. «Это мальчик серебряной породы. Как иначе?» «Это неприемлемо», — выдохнул старый господин, когда Рафом отпустил его волю. «Вся акская часть диаспоры осудит, что у тебя незаконно рожденный, о котором ты еще и печешься. Тут тебе не столица, где сплошь тройной блуд, адюльтеры и в законных браках рождаются лишь чиновники». «Рафом, ты хочешь стать чиновником?» — ухмыльнулся Урном Ребус. «Я же уже сказал, что хочу стать Тогда поехали в столицу». В столицу. Навстречу войне никто не ехал. И даже третий класс был таким пустым, что можно было принять его за второй. Впрочем, отец не привык ездить третьим. Он взял два купе в первом классе. Купе было огромным. Комната, где Рофом жил с матерью в игорном доме, пока ее не повысили до должности снабженца, была меньше. Перед сном отец пришел к нему пожелать спокойной ночи. День был странным, наполненным всякой всячиной. После такого тяжело заснуть. Но отец гладил его по волосам, своими особенными, всемирно ласковыми пальцами, словно бы вычесывая тревогу. «Интересно, а можно ли так же вычесать дурные сны?» — думал Рафом, засыпая. Отец посетовал, что он такой взрослый. Будь он хотя бы лет на 5 помладше, он бы спел ему колыбельную. Всегда хотелось спеть кому-нибудь, кто на тебя так похож, колыбельную. «Спой», — прошептал Рафом. Мама никогда не пела ему колыбельных. Она любила молча, оценивающе и настороженно. «Спят мечты под одеялом, в звездной песне спит планета. Пусть, родной, сияет сон твой, моей нежностью согретый». Мама не пела ему колыбельных. Она никогда не говорила, что любит его. Но Рафом ни на мгновение не сомневался, что это так. «Как по-разному любят люди», — думал он, едва улавливая слова колыбельной. «Мне бы специальный прибор, чтобы увидеть любовь у каждого из них». Вот что было его последней мыслью перед тем, как он заснул. Дитер нахмурился, чувствуя, как внутри него напряглась тень. В другом времени, в другой судьбе, статное и гордое создание насадило отца на заборную пику с фамильным гербом лишь за то, что Урном Ребус жил лучше него. Шеф-душевник же отца обожал, полюбил с первого взгляда. «Ты любил отца, Дитер?» — прошептал Ребус. «Не слишком», — коротко ответил он. «Отец уже спился, когда я родился. Мать начала следом за ним. Колыбельные мне пела сестра, пока не сбежала из дома. У меня не такая удачная семья, как у тебя, Рафом, — добавил он, злорадно тешась, когда тень заскрежетала злобой. У тени семьи не было, а то, что могло быть, маньяк уничтожил. «Мой тебе подарок, ублюдок», — думал Дитер. «Прекрасная, хоть и съехавшая душа. Тоже уничтожишь?» Тень молчала. «Я же ничего о тебе не знаю». «Тебе и не надо», — резко оборвал его человек из ниоткуда. «Твоя мать вернулась с задания целая и невредимая?» «Целая, но злая и в царапинах», — Рафом усмехнулся. «Когда мы приехали, она была в аптеке. Оказывается, забрала себе Этту от Скорпионихи, которая она была даром не нужна, а зря. Когда Этта сказала сестре, что все равно пойдет ко мне, она не капризничала, а все ясно видела. Мать решила оформить над ней опеку. Они с Нарлой были лучшими подругами. Отца она сразу узнала, велела убираться прочь. Тогда-то мне и рассказали все. И обо мне, и о тебе, человек из ниоткуда». «Я думал, ты погибла», — еле слышно сказал Рафом. Мать подняла глаза на прибывших. Она стояла у пианино, за которым сидела Этта, неумело наигрывая гаммы. «Я единственная не погибла», — ответила она. «Так вот, зачем ты ездил в Акк?» Она перевела взгляд с него на Урномма, который вежливо поклонился. «Нет, я ехал к твоим родственникам». «У меня нет там никаких родственников», — звонко и зло вымолвила она. «Ты!» — шикнула она на Этту. «В комнату!» Девочка послушно встала с банкетки, оправив рукава. Рафом медленно увидел, что запястья у нее расцарапанные. «Я ему так и сказал, что в чистой коммуне у него нет никаких родственников. Велел остаться у меня», — начал отец. «Но он рвался в столицу. Я хотел оформить над ним опеку и...» «И что? Держать при себе незаконно рожденного? Чтобы все ваши спрашивали, где ты его приблудил?» — прошипела мать. «Ты же держишь?» — он пожал плечами. «Мне можно. Он мой. И мой тоже». «Нет, не твой!» — рявкнула мать. «Твои лишь 100 союзных, которые ты мне швырнул на дорогу на юг. Хватило их только до столицы. И если бы не...» «Там была целая пачка союзных», — возмутился Урном. «Мелкими купюрами. 100 союзных. Ты вообще умеешь считать деньги?» «Не слишком. Для мужчины это вульгар», — мать застонала, закрывая лицо рукой. «Горечь всемирная, Урном, ты дал мне всего 100 союзных, так оно и было. Я бы и в столице сдохла с голоду до родов, если бы мне не помог один человек. Встретил с поезда, помог найти работу. Он помог, а ты спохватился лишь 15 лет спустя, не пытался меня найти даже. Тебе б и на него», — она кивнула в сторону сына, — «было плевать, не будь он таким». «Я удивлен, что он такой», — заговорил Урном. «Я думал, там будет некто, ты понимаешь». Лирна Сироса кивнула. Она понимала. А Рафом не понимал ничего. Он лишь чувствовал сплетение чужой боли, материнской, ощетинившейся ножами, и отцовской, глухой и нездешней, как паучий кокон. «Боль разная», — заключил он. «Интересно, как выглядит боль каждого из людей?» «Я старалась», — вдруг тихо заговорила она. «Я запрещала ему быть жестоким, запрещала злобу и подлость. Я пообещала...» Голос у нее совсем стих. Она кашлянула и продолжила. «Пообещала тому человеку вырастить его порядочным. Уж не знаю, ему-то оно зачем было и зачем он вообще мне помог». «Кто-то из всемирно-нравственного аудита», — предположил отец, «которые потом занимались антисектантской кампанией, Нет, явно нет. Хотя силы в нем было на десяток всемирщиков. И он знал все. И сказал, что нет никакого звездного помазанника. Чушь все это. А мне просто надо постараться. И я постаралась. Она подошла к сыну и провела рукой по его волосам. Радужки у нее посинели до черноты. Странный человек, полный боли, с дыркой от пули в кожаной куртке. Седой, при молодом лице, с глазами цвета пустоты. Я не знаю, как его звали, и я видела, как он ушел в никуда. Пока я провожала его взглядом, он исчез одним мгновением, бесследно. Он о нас все знал. «Я не видел такого человека в Мариле», — протянул отец. «Я в коммуне тоже не видела. Так нелепо. Пекся он не обо мне, а о нем. Сказал, что звездный помазанник вырастет чудовищем, если его не...» «Да что вы оба говорите?» — возмутился Рафом. «Я не понимаю. Если его не любить...» Мать не обращала на него внимания. Я до самого его рождения не знала, смогу ли я его любить, и лишь потом поняла, что люблю. Поняла сразу и бесповоротно. На всем моем теле лишь один добрый шрам от его рождения, другие — от безнравственного мракобесия. Отец вздохнул и распахнул кафтан, затем выпростал рубаху из брюк, обнажая грудь и живот. Через все его тело тянулся тонкий глубокий шрам, словно от ожога, уходя куда-то вниз. «У меня тоже. Но он недобрый». «Да что с вами обоими не так?» Рафом, уже схватившийся в кармане за спички, сжал кулак, чувствуя, как под смятым картоном ломается дерево. «Какие шрамы? Откуда еще шрамы? Что вы оба несете? Что со мной не так?» Он потом долгое время спрашивал себя, зачем он заставил их ему это рассказать. Нужно ли ему вообще это знать? Но он знал, и ходу назад не было. Звездной ночью под вопли лидера секты его зачинали жертвой мужчины крепкой крови и женщины всемирной мощи, дабы исполнилось пророчество очистки мира телесного руками сына и помазанника многоглазого Всевышнего, отождествляемого со звездным небом. Нет никакого Всевышнего, но есть извращение, в котором не зачать никого счастливого. И без любви, без контроля души, прорастающей на изначально отравленном одушевлении, станет он невесть кем». Тем, кем хотели видеть его мракобесы, всемирным сжигателем, карателем и самым настоящим чудовищем. «Их повесили, Лерна», — сказал Урном, обнимая сына за плечи. «Всемирщики и полиция в год 83 пошли рейдом в коммуну. Повесили Клея и десяток особо буйных. Обезглавленная секта перестала сочиться гноем в соседние поселения. Не знаю, что сделали с твоими родственниками. Мне все равно», — отрезала она. «У меня только один родственник». Она поцеловала сына в щеку. «Я тоже», — сказал Урном. «Нет, ты нет. Ты для нас слабый». «Неправда, Лирна. Вовсе я не слабый». Рафом вырвался от них и молча ушел в свою комнату. Он испортил коробок. Громыхать ему было нечем. Как назло, он слышал все, о чем они спорили. А слушать это ему было неприятно. Он просто хотел, чтобы у него была мать и был отец. Он-то меньше их виноват в том, что зачат в извращении. Зачем они мешают ему? Он уже не помнил, о чем они говорили. Слышал, как мать заплакала, похоже, впервые в жизни. А отец попросил показать ему шрамы. С громким шорохом куда-то на мебель бросили одежду, а после долгой паузы Урном Ребус попросил Лирну Сиросу дать ему поцеловать ее шрамы. Все до единого. На лице, на спине, шее, груди. И тот, добрый, на животе. А затем и ее саму поцеловать. Он уже и забыл, как это — хотеть кого-то поцеловать. И вспомнил. «Меня еще никто никогда не целовал», — произнесла Лирна Сироса. «Пошли, Урном, пошли в мою комнату». Наутро отец прямо при сыне спросил Лирну, что ему сделать, чтобы она разрешила ему быть в их жизни. «С чего б мне тебе разрешать?» — фыркнула она. «Я героиня Конфедерации. Меня за последние несколько дней 10 чуть не пристрелили, а ты ничего страшнее проигранных бумаг в жизни не нюхал». Отец спокойно поблагодарил за завтрак, встал и, взяв с собой только личник, куда-то ушел. Вернулся поздно, сообщив, что записался в ополчение, и скоро будут учения. Мать расхохоталась болезненным смехом и назвала его изнеженным дураком, который сляжет под первой же пулей. «Это вряд ли», — возразил он. «Моя нация отличается категорической живучестью. А еще я умею стрелять и фехтовать». Все трудовые дни он проводил на учениях в окружных землях. В выходной его отпускали домой. Ночью он проводил с Лирной. Когда ее начало мутить и шатать, он заявил, что теперь точно вернется живым. Лирна снова расхохоталась и сказала, что теперь у нее будут 2 детей, подопечная и урна с прахом. Или череп, если в армии уважают чужие прощальные обряды. «Он вернется живым», — тихо сказала ей Этта, пока отец не слышал. «Только ему не говори». «Я бы сказал», — пожал плечами Рафом. «Не скажу», — твердо ответила мать, «ибо тогда не будет в этом ни силы, ни смелости. Пусть идет на смерть, а возвращается живым». Урном Ребус не был трусом, но чтобы он начал что-то делать, надо было дать ему хорошего пинка. В нем была какая-то нравственная лень, и это было его единственным пороком. Этим частенько страдают люди на севере, насколько знал Дитер. Такой уж у них менталитет, что у варков, что у гралейцев. Когда им ничего не угрожало, они начинали ржаветь. Эцессам, церлейцам, гралейцам, серебряной черты и другим людям холодного края у самой южной оси постоянно что-то угрожало, и они не были ленивы. У них были другие пороки. Урном Ребус после ритуала не прикасался к женщинам вообще, даже к красивой жене Тейли, которую ему подбирали по всем правилам гралейского сватовства, с публичным раздеванием и замерами телесного, генеалогическим расследованием и медосмотром. «Со мной теща пыталась такое провернуть. Жена запретила», — пробормотал Дитер. «Ох уж эти гралейские тещи!» Ребус фыркнул, безучастно наблюдая за тем, как он роется в погребе в поисках рыбы. Пока что Дитер находил только жаб. «Чего ей в тебе не нравилось?» «Рост. У тебя средний по Гогу рост. Телосложение типа Велло. Мяса много, растет без лишнего корма. Отличный нос и кожа, ровные зубы. Гралейки, особенно полицейские, таких любят. Видел, как пялилась на тебя хозяйка шлюшьего сквера? А я видел. Даже сестра сказала, чтобы подарил тебя ей на совершеннолетие. Но я ответил, что ты старый». «Не подмазывайся. Не пущу тебя пить». Дитер смирился с жабами и вытащил брикет с прессованных вяленых лапок. «Почему тут только жабы, Рафом?» «Жена ими питалась, приучила меня. Скорпион в свое время кормил жен жабами. Они научились пихать их во все национальные блюда. Нарла варила южную сливочную похлебку, но вместо рыбы добавляла туда жаб. Научила дочку. Это считает, что так проявляется ее метисная идентичность, как эцески и как эрмитки. Хотя эрмиты много чего едят, кроме жаб». В атриуме что-то заскрежетало. Паук побежал на шум, за ним пошел Ребус, засунув папиросу за разодранное ухо. «Знала, что все плохо, но не знала, насколько», — говорила элегантная женщина 50, не обращая внимания на кота, который терся об ее ноги. Дама потрясла газетой и хваталась за голову изящной, затянутой в лайковую перчатку кистью. «Он не просто его убил, Он пробил ему ладони. И где он этому научился? В Гоге, на каторге. Рафом мрачно пожал плечами. Видал я эту скотину, когда интернатуру проходил. Меня по тюрьмам послали, как гражданского наблюдателя. Мы тогда только ваяли душескопы, и я подумал, когда ко мне привели подкаблучника, как бы мне увидеть то, что у него вместо души? А он сказал, что сделает из моей рожи обивку на стул для своей жены. На другое дворянчики не годятся. Коллеги писали ему гнилостное проклятие личности, но подкаблучник последователен. Вменяем и прекрасно себя контролирует. Даже свое извращение. Блудная власть, оно называется, часто соседствует с обратным ему извращением блудной боли. «Кто такой подкаблучник?» Дитер выглянул в атриум и поклонился даме. Та настороженно кивнула в ответ. В тумане расплодились преступники. Они сбивались в шайки по этническому признаку, пока у всех на слуху банда ирмитских мошенниц, которые один за другим создают пузыри ценностей, собирают деньги, обещая огромную прибыль, а потом исчезают, появляясь в другом городе. А еще Эрил Далацири, которого в глаза подкаблучником никто никогда не называл. Подкаблучник, получивший свою кличку за извращенный стиль третирования оппонентов, специализируется на соотечественников, донимая гралейских дельцов от серебряной черты до акка. Пока была жива Лирна Сироса, их семейное предприятие было хорошо защищено, в том числе и силами Нерса Кефцеса, который однажды стал важным господином и начальником охранной конторы. Но кувалду Нерса пристрелили, говорила газета в руках красивой дамы. Напоследок пробили ему руки, унизив его посмертие. Нерс-то, конечно, паскуда и псина, но подкаблучника это никак не касалось. Он просто любил унижать. Жертв притаскивали к нему, и он, усадив за стол свою очередную жену, они у бандита часто менялись, говорят, что одно ухо уже кончилось, и на нем нет места для вдовьих серег. В случае удачных переговоров о делах велел новому партнеру лезть под стол и радовать его жену. В случае отказа можно было лишиться языка или жизни. «Они сажают его потому, что...» — протянул Дитер. «Потому что у полиции нет доказательств, что он возглавляет дело и в ответе за все. Его и в прошлый-то раз послали на каторгу за паршивую бухгалтерию. Подкаблучник юркий, как мурена, и такой же жестокий». Дама поежилась. «А я думаю, вранье это все. У них у всех есть свои дружки, а то и родичи в полиции». Когда Сироса слегла с болезнью, подкаблучник прислал ее сыну листок с башмачком. Рафом тогда был в запое и внимания не обратил. Подкаблучник принял это как личное оскорбление и насел на нее, Тейлу, одну из партнеров семейного дела. Сначала это были только листки, но теперь она боится ходить одна в тумане. Пока она ехала сюда, за ее экипажем будто кто-то следил. Верно, они обернули копыта и колеса тряпками, но она все равно слышала преследование. «Тумане и не такое услышишь», — сложной беспечностью ответил Ребус. «Мы пока сюда шли, успели насмотреться на то, как город сходит с ума. Да у меня в клинике атмосфера здоровее, чем на радиусах». «Кстати, о клинике». Тейла поджала тонкие губы. «Что он тут делает?» «Он опасный? Ничего подобного». Ребус похлопал Дитра по спине. «Равила его со мной отправила. Я уже почти не против. Равила пустила меня к вам, пока вы лежали под дурманом», прошипела дама. «Страшно интересно было своими глазами поглядеть на человека такой всемирно разрушительной мощи. Он спал». Бывшая жена урнам Ребуса повернулась к пасынку. Но что-то в нем бодрствовало. И оно сказало, что сварит мое лицо. Оно... Дама схватилась за щеки. «Ох, жуть всемирная! Я чувствовала, как оно прикоснулось к моему лицу. Оно...» Тень внутри Дитра кровожадно зашипела. Мачеху тень не переносила. Когда-то в другой жизни Тейли Ребусе сварили лицо в кипящем масле. «Пока я в сознании, я контролирую это. большую часть времени. Дитер пытался быть убедительным, пробиваясь сквозь ее страх. «У вас красивое лицо. Я бы не хотел, чтобы с ним что-то случилось, госпожа». В другом времени Тейла успела родить сына, судя по всему, от стороннего мужчины, как это часто делается в гралейских семьях. Эрон Ребус не был похож ни на отца, ни на брата, потому что они, похоже, не были родственниками по крови. У Урнома Ребуса была крепкая порода. Его родные дети получались похожими друг на друга и на него. Здесь же Тейла никого не успела родить, хотя постоянно ездила в Акк к другим мужчинам, а о своих похождениях отчитывалась мужу в письмах, неизменно начиная их со слов «Дорогой приятель». Она была помолвлена с ним с самого детства, поэтому не представляла себе, что скажет ее семья, узнав, что ее бросили ради какой-то столичной аптекарши, от которой Урном приблудил сына. Она заявилась к Лирне, когда муж уже ушел на войну, разряженная в пух и перья, с твердым намерением отстоять свое. «Женщина без подруг не женщина», — всегда говорила Лирна Сироса. А у Тейлы их не было. До встречи с любовницей мужа. Да и муж ей был не нужен, поняла она в столице. Прозябание в богатом браке на цветущем севере, зависимость от мужа или своей богатой семьи — пустота для такой, как она. Тейла написала дорогому приятелю на фронт, потребовав развода, а еще привести ей тех бесподобно уродливых золотых безделушек, которыми славится Доминион. Гралейцы часто тащили с войн трофейное золото своим женам. Так они, правда, называли военнопленных за их цвет волос. Однако Урном Ребус умудрился найти для нее целый ларец самых грубых золотых гребней и браслетов. А Лирне же он привел пленного офицера с золотыми волосами. Тейла слышала что-то о сектантах и всегда гадала, откуда у мужа шрам на весь торс. Теперь она знала все. Но на постыдном бракоразводном процессе она молчала и о Лирне, которая уже была беременна дочерью, и о незаконно рожденном сыне мужа, а лишь отвечала на отвратительные вопросы касательно взаимной холодности супругов. Из-за развода с Тейлой рассорились все ее родственники. Урном тоже перестал общаться со своими. Оба переехали в столицу. Урном и Лирна жили здесь, над аптекой, а Тейла сняла квартиру в доходном доме для уважаемых дам в зеленом циркуляре. «Тебя не начнут приглашать в судьи, пока будешь торчать в этой дыре», увещевала она дорогого приятеля. «А ты будешь считать медики, пока не откроешь аптеку на блестящей дуге», — говорила она Лирне. «Я расскажу тебе, как продавать богатым. У нас будет целая сеть аптек для богатых. Вот увидишь». Семья перебралась в голубой циркуляр, а затем в зеленый. А дом с манекеном оказался в распоряжении Рафомма, который постепенно сходил там с ума все студенческие годы без родительского контроля, превратив дом в научный притон. Бывшему шеф-следователю не нужно было особо чутко принюхиваться, чтобы понять, что эти двое периодически спят. Рафом, у которого уже сформировался особый подход к маминым подругам, впервые оказался с Тейлой перед испытаниями на стипендию. «Ну, видишь, какой ты молодец», — говорила ему потом бывшая жена отца, гладя по кудрям. «Поступишь ты на свой медицинский». 16-летний Рафом невинно улыбнулся и заявил Тейле, что она у него первая. Тейле это понравилось. Пока они тепло беседовали в атриуме, Дитер ушел, чтобы не нервировать даму. Рафом ее успокаивал, говоря, что ничего ей не будет. Подкаблучник, как некоторые болезни, если не обращать внимания, сгинет сам. Рафом, может, и был умен на свой ученый лад, но в чем он точно не разбирался – так это в том, что живет посреди тумана. Тейлу ждал ее экипаж у крыльца, но на козлах было пусто. Она не успела удивиться. Дважды громыхнула, и дама замертво упала на булыжник. Рафом дергал за цепь с сигнальным колокольчиком для вызова полиции, какая есть во всех богатых домах, а потом бегал по радиусу и орал об убийстве, пока не приехали плащи. Дитер, которому нельзя было здесь находиться, ушел на второй этаж, спрятавшись в комнате, где когда-то жила Этта Андеца. Снизу доносились голоса полицейских, а Дитер даже не прислушивался. Он лежал, вперившись взглядом в корешки на книжном стеллаже. «Всемирные тираны, истоки диктатуры, взаперти и другие пьесы, старогралийские мифы и легенды». Он заснул, и снилась ему жена напротив книжных полок. Виала протягивала ему тлеющие угли и шептала голосом Эдты Андеце: «В тебе столько нежности. Отдай ее другу». Виала менялась, красивое лицо грубело и плавилось. Тело вытягивалось, а платье на ней превращалось в тальму. Угли у нее в руках рассыпались пеплом. «Отдай другу», — говорил массовый и серийный убийца Рафом Ребус. «Отдай сам, пока не ушло». Дитер волевым усилием проснулся и подскочил на кровати. Кошмар, как у него водится, прервал шеф-душевник, нависший над ним с распростертой пятерней. «Не трогай», — твердо сказал Дитер. «Иди к себе. Не трогай. Понял?» Ребус обиженно зашипел, отстраняясь. «Тебе своих кошмаров мало. Еще и мои смотреть?» Дитер грустно улыбнулся. «У меня нет кошмаров», — резко ответил врач. «Мне снятся мать с отцом. А теперь еще приснится Тейла. Я спрашиваю их во сне, когда можно будет наяву поговорить. А они отвечают, что никогда. Теперь я сам. Уж лучше кошмары». «Сам не ведает, что несет», — прошептал Дитер ему вслед. Утром Ребуса за шкирку вытащили из дома и усадили в экипаж. Шеф-душевник, конечно же, ругался, на чем мир телесный стоит, но Клес загородил выход своей тушей и сказал, что «курить можно. Не хочу, чтобы ты раздобыл бутылку или порошок по дороге», — добродушно улыбнулся он. «Мы с коллегами решили, тебя нужно оберегать. Пешком ходить нынче опасно, шеф. Ты неуравновешенный алкоголик, зависимый от эритры к тому же», — спокойно говорил Дитер, наблюдая, как Ребус пытается вырваться из экипажа. Из дома выбежал котенок и запрыгнул в экипаж, не желая оставаться наедине с ненавистным человеком с тьмой внутри. «Наконец-то за тебя возьмутся всерьез. Полдень ему на допрос, господин Цансес», — напомнил он, и фельдшер кивнул, что помнит. «Отдайте мне, пожалуйста, его бумажник. Деньги, на которые он сможет надраться в обеденный перерыв, ему ни к чему». «Тирания! Вот как это называется!» — рявкнул из экипажа шеф-душевник. «Это называется забота!» — Клес бросил Дитру бумажник. «Господин Парцес, вы-то как?» Он тревожно дернул усами. «Если от дома по возвращении останутся руины?» «О, за дом не волнуйтесь!» — Дитер мрачно усмехнулся. «Мое проклятие ненавидит беспорядок. Оно любит контроль. Впрочем, тут я солидарен. Я разобрал кухню и начал чинить лестницу. Дом-то хороший». «Что ж, удачи вам!» Клес хмыкнул и захлопнул дверь экипажа. Дитер понимал, что в кафтане с чужого плеча ему ходить не пристало, если он знает на гралейском лишь пару десятков слов, и те ругательства, а его собственная одежда выделялась в чужом времени, мешая ему быть незаметным. Он, следуя своим привычкам выбившегося в люди южанина, раздобыл костюм и плащ на блестящей дуге между зеленым циркуляром и циркуляром артистов. На голову он надел цилиндр из тех, что носили сейчас многие мужчины. Без головного убора с приметными седыми волосами было никак. У доктора дома было много денег. Он их, похоже, совсем не тратил. Дитер нашел шатающихся без дела рабочих и заставил вынести разломанную мебель. К вечеру должны были доставить новую, а еще пианино. Тень ухмылялась, наблюдая глазами бывшего шеф-следователя за тем, как в дом постепенно приходил порядок. Лишь одно Дитер запретил трогать в доме с манекеном. Лабораторию. Тут когда-то создавали душескоп, понял он, снова на свой страх и риск взглянув в прошлое. В этом доме, вне зависимости от комнаты, было неловко смотреть назад. Когда-то тут были очень счастливы. Это он сразу понял, увидев, как шеф-душевник любится с женой по всем углам. Из-за этого он, наверное, и не держал слуг. Иногда он был не один. И Дитер сплюнул, назвав его извращенцем. У гралейцев была традиция, оставшаяся с древних времен, так называемый «институт общественных жен», отдавать даму соплеменнику. Это делалось для наследственного многообразия, чтобы в семьях дети не были похожи один на другого. Но вершилось это согласно строгому нравственному ритуалу. Муж за занавеской держал за руку лежащую на спине жену, пока с ней был другой мужчина. Но Ребусу, который детей не хотел, больше нравилось трактовать традиции, как ему удобно. И поэтому, когда кто-то был с его женой, Ребус был там же, с другого краю. Но столица вообще во все времена славилась своими нравами. Дитер к этому привык, хотя и принять не смог. После экскурсии в прошлое он час отлеживался на крыше без сил, с пропитанной перекисью ваты у носа, из которого неустанно бежала кровь. Кое-что он все-таки увидел посреди бесконечного супружеского блуда. В атриуме дрались Ребус и Дирлис, неумело и комично, на взгляд бывшего полицейского. Как два взбесившихся кота, они сцепились на полу. Дирлис прицелился врагу в нос, крича что-то о том, как он сейчас поправит красавчику рожу, как вдруг его отшвырнуло к двери. Ребус, с трудом поднявшись, назвал его помешанным придурком и, схватив за шкирку, вытолкнул за дверь. «Она моя пациентка, выблудень!» — заорал он на Дирлиса, который поднимался с булыжника с перекошенным от злобы лицом. «Всего лишь пациентка! Я на тебя всей администрации дуги донесу, гниль! Будешь всю жизнь торчать в дурке для нищих в Гоге! В Гоге сгинешь!» Дирлис, впрочем, когда-то приходил и с миром. В атриуме однажды зимой устроили анатомичку. Студенты пили какое-то дымящееся пойло, а в середину атриума вытащили обеденный стол и положили на него труп. Над трупом торжествовала девица в плаще полицейской курсантки с врачебным черепом. То ли экзекутор, то ли патологоанатом, то ли душевник. Ребус, босой в одних штанах и кафтане на голое тело, наматывал круги по атриуму, грохоча коробком над ухом. На вид ему было лет 20. Он был бородат и совершенно безумен. «Ты бы хоть за пар заплатил, Рафом», — протянул парень, тоже курсант. «Это только нашему мертвому другу плевать, а ты же пока не мертвый». «Разум ученого должен пребывать в свежести», — пробормотал он, прикладывая золотой пузырек к тонкой ноздре. Со свистом втянув эритру, он собрал с носа остатки порошка и принялся втирать его в десну. «Ай, то верно!» — икнул Дирлис, трудящийся над трупом. Дрожащей пьяной рукой он пилил череп. «Это даже хорошо, что тут температура 2 ртутных шага. Мы же не хотим, чтобы мозги растеклись по всему дому. Не твои, Рафом, его. Свои ты уже снюхал. Держи, дарю!» Он хихикнул, протягивая ему выпиленную из кости звезду под пьяный хохот однокурсников. «Эр ауриу, Элерн! Эр ауриу, дурень безграмотный!» — зло прошипел Рафом, наклоняясь над вскрытым черепом. «Ну и что я вижу?» «Я ничего не вижу!» «Мы изначально сомневались, что у него какие-либо телесные нарушения мозга», — застрекотала девица в плаще. «Бывает так, что телесные изъяны искажают душу, но этого жрать людей заставляло нечто иное. Много сожрал?» поинтересовалась Равила Лорца, похоже, единственный трезвый человек из живых присутствующих. 4. На последней жертве его скрутил блудовод», поведала девица. Уличные девки, вишь ты, невкусные. Повадился ходить в притоны. И сразу же попал в лапы к шлюшьему шефу. На допросе знаете, что сказал? Денег на мясо нет, а работать лень. Тупая скотина, как и все гнильцы. Хорошо, что их вешают, а не расстреливают. «Бестолку, что не расстреливают», — прошипел Ребус. «Я не вижу ничего особенного в его мозгах. Вывод — душа не в голове». «Это верно, раскудрявый ты мой», — заухмылялась девица, прильнув к нему. «Хочешь, покажу, где у женщины душа?» Она провела пальцем по его голой груди и подцепила ноготком пояс брюк. Ребус с руганью оттолкнул от себя девушку. «Отвали! Не то вышвырну на мороз!» — рявкнул он, и атриум снова взорвался вульгарным смехом пьяных студентов. В атриуме временной узор так чистил, что Дитер побоялся, что у него лопнут сосуды в мозгу, и стал исследовать узор других помещений. Хозяйскую спальню он не брал, оно и так понятно, что тут либо сношались, либо спали. В спальне были кипой навалены номера какой-то гралейской газеты, которую Рафом выписывал. Судя по всему, через посольство. «Альманахи Венца», издание для селекционного населения, согласно которому Ребус, пусть и четвероюродный внучатый племянник, принципа, но гражданин другой страны, находился на 1675 месте в очереди на престол. Аккуратно на полке стояли коммерческая моделька парусной лодки, которую дарят при покупке судна. Лодку звали «Ядовитый». А еще несколько наград за победы в студенческих парусных гонках, как Гротошкотовому команды медицинского отделения и семейный портрет, написанный, как уже повелось, тонко чувствующей кистью Джера Татцеса. Рафом, пусть и вылитый отец, был совершенно на него не похож. Серьезное мрачноватое выражение лица он унаследовал от Лирны Сиросы. Дитер ее сначала не узнал. Он видел ее 30 лет назад, невзрачную, оборванную и обреченно беременную плодом мракобесных ритуалов. Женщина на портрете имела лицо сердечком, аккуратные прямые волосы и изящную линию ключиц, пересеченную справа шрамом от сектантских издевательств. Любовь и сытость сделали из Сиросы, если не красавицу, то интересную даму точно. Жизнь ученого проходила в лаборатории. До запоя он пытался снова что-то ваять. Тут были разложены чертежи и лупы, а еще какие-то записи, в которых разобраться было невозможно. Душевник имел невыносимо уродливый почерк. Тень террориста, обожавшего каллиграфию при взгляде Дитера на записи, так взбесилась, что один из листков загорелся. Дитер сбросил его на пол и затоптал. А еще писал на трех языках – варгском, гралейском и древнеирмитском. Время лаборатории было пропитано пьяной и дурманной суетой. Здесь и писал свой диптих о поиске Джер Татцес. Здесь проходили первые публичные испытания. Лаборатория еще не была лабораторией, когда совсем юный, едва начавший отращивать бороду Ребус, донимал подругу. Совокупность всемирного и телесного — вот что такое душа. «Я не стану с тобой спорить», — задумчиво кивала мрачная, изможденная Равила, выдыхая папиросный дым в форточку. «Дамский период или беременность меняют поведение, меняют мысли. Стало быть, в этом случае телесное первичное влияет на всемирное. Власть, обида, влюбленность могут изменить телесное». «Не пробовал», — фыркнул Рафом. «Я пробовала, не советую. У меня выпали волосы, представляешь? Это все проблудная воспитанница твоей мамаши сказала мне, что я никогда не рожу дочерей. Я же не знала, что это не только нам важно, но и мужчинам. Вот он меня и бросил». «Сестра симпатичнее меня, я не спорю», — Ребус пожал плечами. «Но других достоинств против меня у нее нет. Обидно даже, что многие ваши дамы, узнав у прорицателя, что плод мужского пола, бегут на аборт. А твой апфел — тухлый обрубок». «Ты надоела», — проговорил голос из-за мольберта. «Давай убьем ее бывшего, а, Рафом? Джертацис подошел к Равиле и погладил ее по голове, а в его ладони осталась пара вьющихся волосков. «Влюбленность не всегда меняет телесное. Я вот тебя люблю, Равила, а телесное мое спокойное до вялого. Попозируешь мне нагишом в душе?» Равила дала ему шутливый подзатыльник и назвала шахталазом. Ребус секунду назад мрачный и серьезный заулыбался. В лаборатории работали в пьяном угаре. Сюда водили каких-то мастеров по оптике и ювелирному делу. Станок для игл до сих пор стоял на одной из этажерок, но он был весь в пыли. Для работы Ребус с Лорцей пользовались услугами какого-то цеха. После того, как Ребус по причинам очевидной влюбленности, меняющей телесное, сбрил бороду, его часто навещала жена. Она сидела у него на коленях, пока он строчил что-то на машинке, читая биографии криминальных шефов и тиранов. Эдта Ребуса имела специфический литературный вкус. Она порой расчесывала ему волосы и спрашивала что-то, водя пальцем по записям и чертежам. Муж отвечал ей в шею воркующим медовым баритоном. На это было действительно неловко смотреть. Да и больно к тому же. Дитру не нравилось, что ему больно за постороннего человека, который в другой своей жизни стал чудовищем, убившим кучу народу, включая Виалу Парцессу и их нерожденную дочь. Когда-то в лаборатории была гостиная, пока семья, за исключением сына, не перебралась в зеленый циркуляр. Мускулистый блондин с браслетом военнопленного на запястье сходу переводил книжку на цирлейском о вивисекции. Ребус, крупный пригожий подросток, внимал ему с критическим прищуром. Всемирное нарушение — вскрывать живьем беременную преступницу, чтобы узнать, как развивается плод, — перебил он мужчину. А мозг? Тыкать в ту или иную долю мозга живому человеку, чтобы из реакции понять, что за что отвечает? В стремлении к знанию нет нарушения. Казнь через вивисекцию в моей стране считается почетной. С заметным южным акцентом сказал мужчина. А ваши, такие всемирно нравственные, чистыми руками листают исследования наших палачей и строят самую развитую в цивилизованном мире систему здравоохранения. Всемирное лицемерие, Рафом. Ребус вдруг схватил его за запястье с браслетом. Глаза у него потемнели. «Ты ведь не бросишь маму с папой? Ты же не уедешь в Доминион? Многие твои соплеменники решили остаться у нас, ведь здесь нет цензуры, тайной милиции. Здесь ты свобо...» «Я люблю твоих родителей». Мужчина мягко убрал руку. «Я всегда буду частью вашей семьи, но я не могу предать свою родину. Ты же сам патриот. У тебя награда за гражданскую доблесть. Тебе ли не знать? Когда принесут выкуп, я уеду, но буду писать». «Ну, хоть пусть у меня будет брат от тебя!» Рафом скрипнул зубами от досады. «Мы с Зером мы серебряные, а брат у меня будет золотой. Пусть тягает паруса, пока я у руля, и наоборот. Я бы научил его читать, я бы...» «Зачинать ребенка вне брака? Всемирное нарушение, так говорят наши всемирщики», заявил доминионский военнопленный семьи Ребус. Спать с чужой женой с разрешения ее мужа? Куда бы ни шло. Он усмехнулся. А вон дети. Я понимаю, что это больно, когда у тебя будет жена. Никогда не приводи к ней чужака. У вас, гралейцев, своя форма дружбы и любви. Только один из ваших сможет тебя понять и никогда не бросить. Он наклонился к юноше и поцеловал его в лоб. «Мы другие. Не только подданные Доминиона. Варки, Эцесы, Шфены, Кернеры — все мы. Эрмиты похожи на вас, но зеркально. Жена приводит мужу свою лучшую подругу, и они живут одной семьей под властью женщины. Мне этого не понять, но тебе абсолютно точно...» «Не уезжай, Надор! Всемирно тебя прошу!» Рафом сжал его пальцы и приложился бровью и веком к костяшкам. Вроде бы так делали на севере. Варки считали глаза самой всемирной частью тела, а Ребус был наполовину варк. «Давай продолжим. а то не узнаешь ничего и не получишь свою стипендию». Странные семейные сцены наблюдал бывший шеф-следователь во временном узоре дома с манекеном. Маленькая Этта Андеца, которую даже в детстве можно было узнать по огромным зеленым глазам с длинными черными ресницами, сидела около мужа-опекунши, который листал альманах ценностей дома бумаг, и тыкала пальцем в нужные строки. Урном Ребус кивал и отмечал их красным карандашом. Так они и разбогатели, догадался Дитер. Лирна Сироса сначала была недовольна, что Урном притащил с войны трофейное золото о двух ногах, но Эдта шептала ей о выкупе, который заплатят за Верра Барля, и Лирна согласилась принять его на службу. Образованный Барль, церлейский дворянин, быстро обучился основам права и помогал Урному в адвокатской практике. Он, похоже, и впрямь полюбил эту семейку. Тут-то Дитер и понял, откуда у шеф-душевника эта привычка иметь любимую женщину на пару с посторонним мужчиной. Лирна спала с мужем и его другом военнопленным поочередно и сразу. Семья пребывала в странной гармонии. Лирна руководила ценностями и поставками в аптеке, Тейла отвечала за голос и богатый образ, Урном порой распаковывал посылки с судейской мантией. В этом не было ничего удивительного. На процессы против гралейцев вызывали их соотечественников из уважаемых граждан. А чем ом серебряной породы с образованием законника не идеальный судья? Рафом, казалось, даже не сходил с ума или делал это незаметно. По крайней мере, коробок спичек всегда был при нем. Маленькая Эдта забиралась к нему на колени и вычесывала кудри, спрашивая, какая дура выйдет замуж за такого лохматого. «А если бы ты не стал уничтожать семью отца в студенческие годы?» — говорил Дитер, обращаясь к отражению в зеркале. «Если бы ты пошел к отцу познакомиться, он бы тебя полюбил. Ты был бы богат, уважаем, знаменит, безо всякого насилия. Ты бы перестал быть посторонним. Мещанство!» — прошипело из отражения сгоревшее лицо. Злого, уставшего и трезвого шеф-душевника вернули, как и обещано, вечером. Допрос проходил, по его словам, странно. Рафомма словно никто не желал слушать. Листки с башмаком не приняли к делу, сказав, что ему показалось, и что это наверняка чья-то шутка. «У подкаблучника там свои», — заключил он. Дитер с ним согласился. Он не знал, что делать, если в случае угрозы нельзя обратиться в полицию. Он сам в другой жизни был полицейским, и к нему спокойно обращались в случае угрозы. Дитер Парцес привык к государству без ржавчины. «Жду, когда мне доставят ее прах. Поставлю к родительским черепам. Друзья должны покоиться вместе. Нет ничего важнее дружбы». После ночи в роте солдат Равилла рассказывала всем, что переспала с полусотней человек, и теперь перед славной смертью в бою они будут вспоминать ее лицо. На деле это не было правдой. Лиара, как и все глашатые, заботилась о девушках, исполнявших теплый долг перед солдатами. И поэтому после третьего партнера отправила Равиллу к себе домой. Девушка ей понравилась. Старшая дочь Эрца Скорпиона видела в ней негаснущее ирмитское пламя. К тому же отец у Равиллы тогда был майором пограничных войск в Акке. Девочка была ей ровней. Равилла рассказывала за завтраком, сколько дочерей она родит от героев и как их назовет, когда к столу приползла восьмилетняя, осиротевшая, пустая, но уже осознавшая свою разрушительную мощь Эд. «Ты не родишь дочерей. У тебя не будет девочки. От героя не будет, и от обычного тоже», — сказала она. А Равилла, почувствовав свое сердце и зрачки, поняла, что девочка не отсталая и не врунья. С Лиарой она так и дружила, но Эдту возненавидела, хотя за долгое время обучения в кампусе уже успела забыть, как выглядит злая предсказательница. Даже когда на третьем курсе института ей разбили сердце, она помнила лишь слова, а не саму Эдту. Ни Дирлис, ее на тот момент ближайший приятель, ни другие однокурсники не знали, как, почему и зачем Равилла Лорца влюбилась в Апфела Зеница из скорой помощи. Он смеялся над собственными шутками и умел метко стрелять по воробьям. На героя он мало походил. Но Равилла уже поселилась с ним в столичном пригороде и собралась замуж. А он рассуждал, какие у них будут дочери. Наверняка станут не меньше, чем шеф-врачом или министром. А потом Апфел ее бросил. Спросить, о чем она сломалась, никто не решился. И лишь странный высокий парень, который вечно курил отдельно ото всех, предложил ей огня, когда увидел, что она, спрятавшись за колонной, плачет, ломая спички. «Я каждый день вижу его на больничной дуге!» — вдруг воскликнула она, хотя молодой человек не успел ее ни о чем спросить. «Каждый проблудь сраный день! Хоть бы он исчез! Дочерей, вишь ты, не рожу! И сразу пустоцветка, недоженщина! Какая я недоженщина?» «В тебе огонь!» — глухо прошелестел Рафом. «Увидеть бы его!» «Никому не давай от него прикурить». Равилла нагнулась над его спичкой и вдохнула сквозь папиросу. «Ну, спасибо тебе». Рафома она знала лишь шапочно, по словам Леары. Все ребята на медицинском были из врачебных династий, как Дирлис или из очень зажиточных семей, как она. Ребус же был сыном простой аптекарши. Правда, гралейцы с курса говорили о нем как-то по-особенному. Не нравился он ей не потому, что был нелюдимым со спичками, а из-за Лиариной всемирно-глазастой сестры, которую взяла под опеку мать Ребуса. Чтобы загладить паузу, Равилла спросила юношу, выбрал ли он специализацию. Он ответил, что пойдет на душевника. Наверное, несколько дней назад Равилла бы рассмеялась, что откровенно ненормальный тип собирается лечить душевные изъяны. Он бы еще на легочника шел. Но Равилла задумалась, когда он спросил ее. Тело барахлит и бестолково кровоточит каждые 28 дней. Даже самая тщательная муштра и самый теплый уход не заставят тело жить как надо. Лишь душа остается крепкой, даже у человека с разбитым сердцем. И Равилла ответила, «Да, и я тоже. Пожалуй, пойду на душевника». А на следующий день Апфел Зенец пропал с больничной дуги. Поговаривали, что он весь в синяках и ссадинах, испуганный как псина, притащился к шефу и потребовал уволить его одним днем. В полицию Апфел не обращался. Но слухи быстро разошлись по кампусу, и чудак со спичками перестал казаться таким уж безобидным. Равиллу от него оттаскивал Дирлис, шипя, чтобы не бросалась на сумасшедших с кулаками, а Рафом, которого оторвали от марша, снова принялся отбивать аккорды. Костяшки пальцев у него посинели после недавней драки. Кеа, полицейская курсантка, в отличие от других, взирала на него с восторгом. «Ты избил придурка из скорой?» — сразу и в лоб спросила Кеа. Она умела подобрать нужную интонацию. Ей через несколько лет предстояло работать с преступниками. У нас возникла телесно усиленная дискуссия. Рафом, не обращая внимания на сокурсников, продолжал играть. Наверное, не надо было принимать эритру перед обсуждением его ухода. «Эта бодрящая настойка такое с людьми делает?» — удивилась Кеа. «Он не пьет ее, а перегоняет эритру в порошок и снюхивает», с отвращением поведал Дирлис. «Прожжет однажды нос и будет знать». «Да куда ты лезешь вообще, хмырь?» взвизгнула Равилла, но ничего сделать не смогла. Дирлис крепко зажал ее руки за спиной. «Ты сама сказала, что не хочешь видеть его на больничной дуге», спокойно ответил Рафом. «Это он всего лишь ее бросил», протянула Кеа, поблескивая глазами. «А если б там было что похуже? Более весомый повод, скажем, изнасилование. Тогда что бы ты сделал? Убил?» Кеа даже облизнулась, разглядывая бугрящиеся под рубахой пианиста мышцы. Рафом даже остановился и нахмурился. Рука его нырнула в карман. Вытащив коробок спичек, юноша принялся грохотать им над ухом, словно спички знали ответ. «Нет, убивать я бы не хотел. Пришлось бы забыть про эмоции и обратиться в полицию. В случае обычного ублюдочного поведения полиция тебе не поможет, потому что нарушение тут не телесное, а всемирное, и поэтому пришлось побить». «А тебе нравилось его бить?» — жадно спросила Киа, не замечая, как на нее смотрят сокурсники. «Ты испытывал удовлетворение, когда он вскрикивал от боли, когда на его теле проступали следы. И какое удовлетворение это было? Откуда оно исходило? Из головы, из груди, из паха?» Рафом уставился на нее, как на извращенку. «Нет же! Я просто хотел, чтобы он свалил с больничной дуги и не расстраивал Равилу. Я чувствую ее боль. Мне не нравится. Человеку тяжело предложить кому-то дружбу. Никто никогда не делает этого напрямую, а Равила Лорца была понятлива. Если кому-то не нравится твоя боль, значит, он хочет с тобой дружить. Ему и кошмары ее не нравились. Равилин кошмар о пустоцветении и мертвых девочках был первым, что он вытащил из чужой головы, когда девушка ночевала в одной из гостевых комнат дома с манекеном. Барль к тому времени вернулся на родину, за него прислали огромный выкуп. Он мало рассказывал о своем роде, но отец подозревал, что Барль очень знатный, примерно таких же кровей, как потомки линии Ребус по отношению к принципу. Родители решили уехать в Ак, продав дом в зеленом циркуляре, когда Рафом заявил, что жить будет в доме с манекеном. У него там исследование. «Он выглядит болезненным», — цокала языком Тейла, наблюдая, как сын бывшего мужа глушит залпом второй бокал вина за прощальным ужином. Принимать эритру он боялся, когда шел к родителям, и ему было дурно, без порошка. Помочь мог только алкоголь. «Он много учится», — ласково сказал отец, погладив его по плечу. Отец, в отличие от матери, часто его гладил и целовал в лоб. Позже Рафом перенял эту привычку в обращении с пациентами. Они его обожали, как он обожал отца. И больше того, хочет увидеть душу. Он особо не распространялся о том, что делает, но однажды признался-таки матери, зачем заполонил весь дом с манекеном стеклами с пробами собственной крови, микроскопами и записями. Она его не засмеяла, лишь кивнула, сказав, что он у нее умный, а значит, должен усердно искать. И они уехали в Ак. Маме с Тейлой надо было развивать аптечную сеть в богатом регионе. Отцу было ближе к дому бумаг, да и вообще все они больше привыкли к горному климату. Сестренке было все равно, она была слишком мала. Не хотела уезжать только 12-летняя Эдта. Она плакала у него на груди, целуя костяшки пальцев, а Рафом хмурился, разглядывая ее. Этты ему будет не хватать. Она всегда была с ним ласкова. Им даже было о чем поговорить. Девочка была умна и быстро развивалась. Верно, лет через 5 станет прекрасной юной дамой, красивой, образованной и нежной. Будет жаль, если она достанется какому-нибудь скоту вроде Апфела Зенеца. Равилла и та от скота настрадалась, не хватало ему еще колотить приятелей Этты. Равилла поселилась в доме с манекеном. Как и всем девицам из хороших эрмитских семей, ей было плевать, как это выглядит со стороны. Ей хотелось увидеть душу не меньше, чем ему. Рафом не ошибся, сказав про ее огонь. Киа и другие курсанты как-то притащили к нему домой труп свежеповешенного каннибала. Друзья пытались исследовать его мозг на предмет изъянов, но изъянов не нашли. «Душа не содержится в мозге», — поняли они. «Душа везде. Она как кровь или лимфа, сочится по всему телу. Но ее нельзя ощутить обычным способом. К разгадке они приблизились лишь, когда бывший военнопленный Барль прислал чемодан с цензорскими лупами из самого Доминиона. Конфедерация не знала такой цензуры, а в соседнем милицейском государстве все, Даже любовные письма проверяли на предмет крамольных эмоций с помощью всемирно усиленных стекол. Душа, похоже, и впрямь крепилась к каждой телесной клетке, потому что при свертывании крови что-то разом отмирало, и на всемирном уровне, как показал нездешний взгляд через отлитое доминионской милицией стекло. «Все дохнет и дохнет», — посетовала Равила. «Если б мы могли вставить их куда-нибудь внутрь, надо заставить Дирлиса пустить к себе в операционную», — заявил друг, прикладываясь ноздрой к пузырьку с эритрой. «Ты его спросишь. Меня он терпеть не может». «Совсем сдурел?» — осведомился голос из-за мольберта. «Вставлять стекла диаметром с 5 ногтей в кровоточащее нутро?» Равила вздохнула и запустила пальцы в волосы. «Хотя бы сделать их поменьше, раз в 20. Пусть Барль пришлет инструкцию по изготовлению. Надо что-нибудь разрезать, засунуть туда стекло и поглядеть», маниакально бормотал Рафом, шаря по заваленному столу. «Ага, вот». Он вытащил свою заржавевшую бритву. «Нет, пожалуй, ты не подойдешь. Пойду поищу скальпель». Равилла поглядела ему вслед, плохо понимая, что он собрался делать. Но через полчаса она вскочила с кресла, чуть не опрокинув на себя чемоданчик с лупами. Заливая кровью пол, друг вышел к ним с развороченным боком, одной рукой прижимая стекляшку к огромному порезу. «Погляди-ка ты!» — безумно улыбнулся он. «Мне что-то плохо видно, но не исключено, что ничего не получилось». Джер взвыл, вскинув кулаки к потолку, а Равилла выбежала на радиус, неистово размахивая желтым врачебным флажком, чтобы ее увезли в кампусный циркуляр, где сейчас был Дирлис. К счастью, срочных дел у него не было, и он согласился приехать. Ругаясь, он грохнул на стол чемоданчик с инвентарем и заявил, что не будет колоть этому выблудню дурман, потому что не знает, сколько накануне Ребус снюхал эритры и выпил алкоголя, а у него, Дирлиса, люди на столе не мрут. «Да и небольшое наказание в виде боли тебе не повредит», — зло усмехнулся он, прицеливаясь иголкой к развороченной плоти. «Но ты же погля...» — начал был Рафом, но тут же страдальчески зашипел, а Дирлис гадко хихикнул. «Но ты же поглядела туда, Равила. Там было что-то видно?» «Да осторожней ты, мудак!» «Схлопнись», — посоветовал Дирлис. «Поглядела», — слабым голосом ответила Равилла. «Ничего там не видно. Когда кровь сворачивалась на открытых пробах, было видно. А тут она не сворачивалась, как на закрытых пробах между стеклами. То есть она живая. Может, дело в этом? Душу видно в посмертии или около того?» — предположил Ребус, на которого маниакальные беседы действовали получше всякого дурмана. «Но что толку глядеть на умирающего? Ведь его всяко потом бессмысленно лечить». «Знаешь что, Лорца?» — подал голос Дирлис, заканчивая со швом. «Таких дерьмовых друзей, как ты, я еще не видел. Этот хмырь снюхивает своей дряни больше, чем выдыхает воздуха, а ты ничего не делаешь». На Джера он кидаться не стал. Джеров троюродный дядюшка держал лавку спиртного, и Шорлу там делали скидку на фруктовую гоночную. Терять такие связи молодой человек не хотел. А вот отношения с Равилой он теперь считал безвозвратно сожженными. Дирлис тогда был относительно мирный. Он нажаловался шкиперу студенческой парусной команды, что Рафом ненормальный нюхач, и того выгнали, хоть и с досадой, потому что он отлично чувствовал ветер и имел крепкие руки, чтобы тягать веревки. Но всерьез головной начал вредить в первый год интернатуры. Рафом, которому надоел расстроенный кампусный рояль, написал родителям в АК, чтобы выделили ему денег на пианино. А Джер нашел настройщицу. Студенты обмывали пианино, пока дама возилась со струнами и молоточками, а Дирлис, пьяно облокотившись на инструмент, выспрашивал у дамы, почему такая, как она, бегает и настраивает каким-то идиотом пианино. Дама, глухо закутанная в платье и шали, отвечала, что она приехала в столицу из Акка. Она пианистка по профессии, но тут смогла найти лишь такую работу. Шорл Дирлис, когда протрезвел, понял, что влюбился. Через Джера он разыскал даму и принялся задаривать ее подсолнухами, которые она так любит. Дама была лет на 10 старше его, но Дирлиса это не беспокоило. Она сдержанно отвечала на его ухаживание, хотя Рафом чувствовал, как Дирлис ей нравится. А еще он чувствовал глубокую кровавую трещину. Не он один, как выяснилось. Все, кто учился на душевников, считали, что с пассией будущего хирурга что-то не то. Не носят дамы из Акка таких закрытых платьев. Однажды Рафомма вызвали в отделение неотложки на случай попытки самокончания. Интерну неотложки велели передать лечебное дело и пациентку интерну от душевного отделения с последующим доведением до шефа. Там уже кружил Дирлис, который был здесь не по работе, а потому, что свою даму с рассеченными запястьями нашел он. «Что, Шорл, достал ты ее?» Вместо соболезнования осведомился Рафом. Дирлис же был в таком ужасе, что не отреагировал. «Вы, погляжу, даже ее не осматривали», — обратился он к интерну скорой помощи. «Первично», — ответил он. «Нужно было осмотреть», — рявкнул будущий душевник. Под эритрой он часто становился злее, чем надо. «Почему я этим должен заниматься? Дайте ножницы!» «А к демонам я сам!» — махнул рукой Ребус и принялся расстегивать пуговицы на ее домашнем платье, в котором ее забрали в больницу. Под платьем у нее обнаружилась окровавленная нижняя рубаха. Но тут Рафому наконец-то подали ножницы, и он, не глядя, выхватил их и принялся распарывать ткань. Дирлис, наконец, очнулся. «Почему нельзя это сделать в душевном покое? Мы же в коридоре!» «А почему бы тебе не заткнуться?» — взвился он, распахивая на бессознательной женщине рубаху. «Гляди! Все сюда глядите!» Тело женщины было исполосовано кровавыми узорами, словно чья-то неумелая и жестокая рука пыталась использовать ее кожу как холст для своих уродливых произведений. Кое-где шрамы были старыми и складывались в дурно вырезанные изображения людей и символов. Внизу живота шел шрам от грубой полостной операции. Рафом разогнулся и хлопнул в ладоши. «Отстегните руки и переверните спиной кверху». «Швы?» «Да, вас тут трое стоит. Шершни вы ленивые!» — зашипел он. «Переворачивайте, давайте! И платье стащить не забудьте!» Коллеги покорно перевернули женщину на живот и стали разрезать ее платье на спине, которое оказалось вся в старых шрамах. На задней части шеи ухмылялся круг с лучами, изображающий солнце. К лопаткам расходились изображения кого-то вроде птиц или, скорее, людей с крыльями. Пояс был перечерчен горизонтальным и толстым шрамом, очевидно символизирующим земную твердь, а на ней стояли несколько человечков с примитивными знаками различия полов. Вдоль позвоночника шел самый страшный шрам, начинавшийся у солнечной рожи и оканчивающийся на копчике. Два вертикальных шрама тянулись по обе стороны позвоночника, а их соединяли мелкие горизонтальные. И вся эта дрянь, похоже, означала лестницу. Чтобы увидеть конец рисунка, с женщины приспустили панталоны. На ягодицах несчастной тоже имелось по физиономии, но в отличие от солнца, эти, видимо, ничего хорошего не изображали. Одна рожа была женской, другая мужской. Рты у них были открыты, и туда вниз головой летели человеческие фигурки. «Гной всемирный!» — почти выкрикнул парень из неотложки. «То ли еще найдем!» — проскрипел Рафом. «Переверните обратно!» Когда они вернули тело в прежнее положение, он сдернул юбку с ее ног и разрезал панталоны. Дирлис что-то вякнул, но при взгляде на коллегу тут же заткнулся. Разведя в стороны колени женщины, Рафом согнулся, кривя свой красный рот. «Дай угадаю, Шорл, ты с ней еще не спал», — сказал он. А Дирлис замотал головой, схватившись пальцами за лоб. «Нагнись-ка и погляди!» «Ну и чего ты там хочешь увидеть?» — осмелился съязвить тип из неотложки. Рафом, продолжая гримасничать, поднял на него черные от напряжения глаза. «Жену между ляжек целуешь?» «К чему это вообще?» — возмутился молодой человек. «А к тому, что теперь долго еще не будешь. Погляди сам, раз Шорл не хочет». Он уступил место коллеге. «Проблудь!» Снова не удержался он, увидев, что хотел показать ему душевник. «Это же не она сама!» «Не она!» — качнул головой Рафом. «Это секта!» Мирта Калнеа была из местечка под названием «Земля Начальная». Мать зачала ее вне брака, за свой грех она расплачивалась перед праведными. Мирта, будучи плодом этого самого греха, расплачивалась еще пуще. Ее изувечили как потенциальную грешницу, лишив возможности блудить. А остатки плоти сушили на солнце, которому поклонялись. Мирта в 15 лет бежала из секты, работала в теплых домах музыкантшей, а потом перебралась в столицу. Дирлис ей сильно нравился. Она бы хотела ему отдаться, хотела бы за него замуж, но Мирта Калня была изувеченным, сломанным человеком. И вместо Дирлиса она выбрала бритву. Душа не поддавалась обычным способам лечения. Если бы ее можно было вскрыть и прооперировать, или хотя бы увидеть, что там внутри, Рафом мог бы ей помочь. Она была как мама с папой и как он сам. И поэтому Рафом совершил ошибку многих молодых врачей, решив стать ее другом. Он подолгу с ней говорил, обращая на нее больше внимания, чем на других пациентов, а еще носил ей подсолнухи. Дирлис, с которым она настолько боялась видеться, что решила вскрыть себе вены, вдолбил себе в голову, что Рафом увел у него даму и пользуется своей врачебной властью. И тогда Дирлис начал вредить. Он соорудил кляузу в больничную дугу о том, что он, головной студент медицинского отделения, считает соученика с кафедры душевного здоровья Рафома Ребуса неуравновешенным, профнепригодным вместилищем дурных привычек и нарушающим врачебную этику потускуном до пациенток. Дирлис даже прибежал к нему домой похвастаться, что сейчас шеф-душевник Лекцесс читает нечто весьма замечательное, и Рафома в лучшем случае ждет ГОК, а в худшем — исключение. Беседа закончилась дракой, а на следующий же день Рафом весь в синяках и ссадинах — Дирлис был очень сильной тварью — сидел в кабинете у шефа. «Я прекрасно знаю, что ты не трогаешь пациента, Рафом», — говорил Лекцесс. Его шеф любил, как и Равиллу. «Но границы ты нарушил. Этого нельзя делать, иначе ты сгоришь, понимаешь? Уже горишь. У тебя уже все нутро белое от твоего порошка. Второй год интернатуры проведешь на юге. Будешь работать на гражданское население Серебряной черты. Шеф-врач Ом Ирлус проследить, чтобы ты не занимался тем, чем занимаешься здесь без присмотра родителей. А родителям твоим — нет», — сипло охнул Рафом. «Я уже написал». Пытаясь предотвратить катастрофу, Рафом примчался в Акк, пока мать его сама туда не вызвала. Матери он боялся, хотя она ни разу в жизни его пальцем не тронула. Она встретила его всемирным пинком, и молодой человек грохнулся перед ней на колени, не в силах разогнуться. Лирна запустила руку ему в карман и вытащила пузырек с эритрой. Рафом молча дышал, наблюдая, как удаляются ее домашние туфли. И лишь когда мать покинула переднюю и уже была в зале, крича прислуге, чтобы приготовили комнату ее сыну, он решился поднять голову. Перегнувшись через деревянную балюстраду, за ним наблюдала Этта. Она изрядно вытянулась за последние 3 года, что он ее не видел. Уже была, кажется, совершеннолетняя, или что-то около того. Рафом вскочил с колен и взбежал по ступеням. «Конечно же, она была рада его видеть», — думал он, обнимая ее за талию и целуя в щеки. Почему-то хотелось поцеловать ее за ухом и в шею, но он сдержался и еще крепче прижал ее к себе. «Я по тебе скучал». «Ничего ты не скучал. Ты ни разу не приехал в Акк. Ты бы не приехал сюда, если б не письмо твоего шефа», — сказала она, и Рафом отстранился от девушки, не отнимая рук от ее талии. «Я сначала думала, отдать ли его твоим родителям, но решилась». «Да пошла ты», — прошипел он, оттолкнув от себя подругу детства. За ужином отец запретил наливать ему вина и долго рассуждал о том, какое Рафом безнравственное существо, наплевавшее на всемирную ответственность многих поколений благородных предков. «Твой шеф отправит тебя в гражданский госпиталь, с чем я согласен», — вещал Урном Ребус. «Я написал кузену, чтобы тоже за тобой присмотрел. Заодно поработаешь на сватовстве у его побочной дочери. Тщеславный хлыщ в погонах организовал целый спортивный праздник по двадцатиборью. Победителю достанется породистая жена», — сообщил он Лирне, которая покачала головой и закатила глаза. Кузен Омма Ребуса, генерал Серебряной Черты, был слишком гралейцем даже для сородичей. После ужина, когда Рафом сидел за своими записями, к нему пришла Этта — мириться. «Давай я тебя побрею», — мягко сказала она, протянув руку к его подбородку. Рафом зашипел, но прикосновение стерпел. Девушка достала щетку и предложила хотя бы расчесать его. Рафом согласился, откидываясь в кресле. Как и когда-то в детстве, она села к нему на колени и принялась водить щеткой по его спутанным кудрям. Руки у нее были ласковые и пахло от нее хорошо. «Зря ты так. Тебе шло без бороды. В Гоге тебе понравится, я вижу. Я вижу далеко не все, но из того, что знаю, в Гог тебе надо». Она отложила щетку, но с колен не слезла. Она обвела его шею обеими руками и заглянула в глаза. Рафом уже отвык от ощущения молниеносной пустоты, но не дернулся, когда она начала снова смотреть его время. Он понял вдруг, что ему тут хорошо, в кругу семьи. Даже не хотелось выпить за ужином. Отец мог бы и не беспокоиться. Даже к спичкам не тянуло. «Понятия не имею, как мы с Равилой будем работать над душескопом, находясь в разных концах страны», — пробормотал он, поигрывая пером двумя пальцами. «Все будет хорошо», — ясно ответила Этта, гладя его по бороде. «Почту у тебя никто не отнимет. Ты увидишь душу. Все, кто умеют смотреть, увидят душу. Это дело твоей жизни, Рафом. Знаешь, как твой шеф назвал тебя в письме? Гений. Вот как». «Да ладно, полно уж», — смущенно пробормотал он и незнамо зачем провел пером по Эттиной руке. Девушка вздрогнула и положила руку на стол, чтобы он гладил дальше. Рафом не удержался и принялся водить пером по ее лицу, когда она, глубоко вздохнув, запрокинула голову и по шее, и ключицам. Из-под тонкой ткани ее домашнего платья и нижней сорочки проступали соски. Рафом нашел это весьма милым, да и вообще с девушкой на коленях ему сидеть нравилось. Доломоты в паху. В кампусе к нему лезли девицы, особенно Кеа, но они его не привлекали. То ли дело повзрослевшая Этта. «Радость ты моя!» — прошептал он ей в шею, щекоча ее кожу своей бородой. «Меня никто не целовал». Она чуть отстранилась от него и расстегнула две пуговицы на платье, намекая, где следует гладить перышком. «Поцелуй меня, Рафом». Голос шел из самых всемирных глубин ее чувственности, как когда-то у Нарлы. Только вот Нарле было за 30, и делать она могла что угодно, а Эдте 15, и за ее благополучие отвечала его мать. Она расстегнула еще одну пуговицу, и Рафом вдруг словно протрезвел. «Не глупи. Застегнись. Ты чего делаешь? Иди к себе». Она обиженно встала и ушла, даже не пожелав ему спокойной ночи. А на следующий день он вернулся в столицу, так и не поговорив с ней напоследок. Рафом говорил себе, что она ему не нужна, а он ей подавно. Это лишь обычная плотская истома, у девушек это проходит годам к 17. А ему, проклятому, бракованному, какая ему женщина? Мир текалнее семьи не светит, а чем он лучше? В Гоге ему стало некогда об этом думать. Его и впрямь послали в медкомиссию на сватовское двадцатиборье проверять женихов кузины. У генерала Вергуса была куча незаконно рожденных сыновей, и по их числу количество бытовых шрамов на теле, которые оставляла ему своим кинжалом обиженная изменами жена. Но дочка у него была одна. Папенька ее баловал и даже устроил спортивные состязания, чтобы породистой девице досталась в мужья самая сильная, быстрая и выносливая особь. Тионна любила все, что ее развлекало, и странный родич из столицы занял место постоянного собеседника на почетном месте подле невесты. «Бегает хорошо, но рожа тупая», — комментировала она, наблюдая за двадцатиборьем. «А этот хмырь? Да он все равно не победит. Хочешь?» Она протянула кузену фляжку. Рафом отказался. Тионна могла делать, что ей вздумается, а вот он тут отбывает наказание. С родителями он в то время рассорился, и поэтому, когда узнал из письма Тейлы, что они, оказывается, ездили на юг на границу с Доминионом, чтобы повидаться с Барлем, не заехав к Рафому на Серебряную черту, даже не удивился. Но ему было неприятно. О том он и поведал кузине, раскуривая папиросу прямо в постели. Троюродной сестре он наврал, как у него водилось, что никогда не был с женщиной, и взбалмошная девка приняла это за вызов. Но проделано все было в строжайшей тайне. Инцухт между родичами до шестого колена у гралейцев был табуирован. «Да ладно тебе? Они тебя любят». Она отмахнулась от табачного дыма и принялась одеваться. «На юге дамы носили другое нижнее белье», — отметил Рафом. «Если столичные и северянки надевали на сорочку лиф, прошитый жестким балановым рогом, то в Гоге предпочитали что-то вроде исподнего доспеха, который держал весь торс в трудовом состоянии». «А любят, хоть ты и чудик. Чудика у меня еще никогда не было. Скажи, а у вас все на медицинском такие?» Равила и Рафом обменивались посылками с приспособлениями для душескопа. Рафом смог разработать полую иглу с пикообразным наконечником, достаточно расширявшим ткани для того, чтобы в плоть вошла крохотная всемирно усиленная лупа. Иглы тоже были непростые. Их делали тем же манером, что и брачные серьги. Иглы проникали не только в плоть, но и в саму суть человека. Души еще не было видно, но Рафом уже чувствовал какие-то изменения на всемирном уровне, когда пронзал пальцы иглами. «Главное — состояние объекта», — писал он Равиле. «Мы пытаемся посмотреть душу сознательного человека, а между тем личность человека состоит из посмертного одушевления и, собственно, души. Соответственно, нам нужно околопосмертное состояние, очень сильное бессознание». Равила уговорила одного писателя, которому грозила операция под дурманом, проверить на нем теорию, пока он будет в реанимации. Писатель взял в ответ обещание, что ему тоже покажут душу, когда душеском заработает. Равила что-то увидела, но этого было мало. Она в коллегии с мастерами оптики работала над множественным окуляром, который мог бы задействовать больше частей тела. Предполагалось, что один прибор будет выводить взор на предпосмертие из пяти пальцев руки или ноги. Серебряная черта, пусть и располагалась около доминионской границы, была отличным местом, вовсе не холодным, потому что находилась далеко от южной оси. Жили там в основном военные с семьями, гралейцы местной светлой метисной разновидности, а еще северные, которые, отслужив контракт, уедут обратно в Акк. Край был благополучным, то ли дело холодный, полный преступности Гог. Там постоянно убивали кого-нибудь и ночью, и даже в дни застывшего солнца, но особенно прославился изувер по кличке Хорь. Известность к нему пришла, когда они с парой таких же головорезов напали на лавку спиртного. Бутылок и союзных из кассы им было мало. Они изнасиловали сотрудниц лавки, после чего убили и поглумились над трупами, засунув горлышки бутылок в их потухшие глаза. Не успела очухаться полиция, как Хорь снова отличился. На этот раз они ограбили сторожа солевого склада, поживившись теми жалкими ценностями, что нашли у него в карманах. Несчастного они живьем похоронили в соли. Банда росла и очень быстро перемещалась по огромной густонаселенной агломерации. Хорь был глуп, как бандит, но умен какой-то звериной смекалкой, и всякий раз, чувствуя приближение полицейских, он сбегал из очередной своей ночлежки. Он не задерживался в человечьих жилищах, не брезговал спать на улицах и свалках, а своих ручных ублюдков мог запросто прирезать и заменить новыми. Однажды он решил поиграть в зажиточного господина. Это его изгубило. Забравшись на разгоняющийся поезд, он проник в привилегированный вагон, в котором ехал без охраны управляющий заводом паровых насосов в компании одной лишь глашатая. Свернув обоим шеи, он прикончил также и проводника, на свою беду заглянувшего к ним. Всю дорогу до технического циркуляра он в веселом одиночестве сжирал и выпивал все, что нашлось в привилегированном вагоне, а по прибытии сотрудники станции нашли его пьяное тело в луже собственной рвоты и в окружении трех трупов. Дело Хоря, несмотря на протесты южной полиции, передали в ведение столицы. Лиара Листра в девичестве Андеца после войны ушла во внутренний порядок и уже вскарабкалась до поста старшего глашатая по информированию о насильственных преступлениях. Она громко расцвечивала поимку пьяной твари как доблестный акт столичной полиции в лице молодого следователя Глана Бонье. «Лиара обещала дать поглядеть на Хоря, если успеем до его казни», — писала Равила. «Возвращайся скорее». Равила имела наглость жить в доме с манекеном, пока хозяин был в Гоге, хотя Лиара звала ее к себе, потому что на молоденькую докторшу уже положил глаз ее муж Ильц. В столицу заявилась еще и Этта, которой опекунша решила оплатить обучение на отделении общественных наук. На удивление, они с Равилой не перегрызли друг другу глотки, найдя точки близости в области гастрономии и литературы. Пожевывая жаб, девицы уговаривали Джера достать им билеты на пьесу «Взаперти». Душескоп был готов. Равилла раздобыла специальную койку с креплениями для рук и ног, а игольчатые приборы нависли над пустой койкой в угрожающем любопытстве. Стоял вопрос, кого первого уложат под иглы, а кто первый увидит душу. «Меня», — Рафом закатал рукав рубахи. «Кали, дурман». Чтобы не рисковать, он написал предсмертную записку о том, что он, Рафом Ребус, кончает с телесным посредством дурмана по причине всемирной профессиональной и общей непригодности и душевного уродства. Записка была наполнена его искренностью, поэтому в случае чего Равиле не грозила петля за преступную халатность. Джер, когда он очнулся, стукнул его книжкой по голове. Они с Эдтой добрались до записки. Равилла молча щурилась и что-то писала у себя в блокноте. Он не стал спрашивать, что она увидела в его душе. Спросил лишь о функциях прибора. «Годится только для диагностики». Она поджала губы и покачала головой. Я не смогла достучаться до твоей души. Я видела и слышала. Но когда я говорила с тобой, ты мне не отвечал. Сам поймешь, когда я лягу». Душа в здоровом виде имела образ человека в его текущем возрасте. Ландшафт обитания, всемирная метафора недействительности был персональным одушевлением или опытом, который искажает личность на протяжении жизни. Равилина душа была почти целая. В ее чреве, что никогда не выносит дочери, зияла брешь, заделанная шестеренками, из-под которых шел жар. Душа жила посреди сухой пустоши, расчерченной железнодорожными путями, по которым бешено носились составы, груженные книгами и манекенами. Рафом позвал подругу, а она ему не ответила. Он попытался протянуть к ней руку, но лишь его телесная рука коснулась ее насаженных на иглы пальцев. Равилла тоже не спросила его о своей сути. От дурмана оба отходили тяжело. Рафом пытался привести себя в форму, взяв привычку заниматься во внутреннем дворике. Увидев, что с крыши за ним наблюдает Этта, он зачем-то решил, что ему жарко, и сдернул сорочку, оставшись с голым торсом. Они общались, словно в Акке ничего не произошло. Она только один раз предложила его побрить. Молодой человек согласился расстаться с бородой, раз уж Этте она так не нравилась. Рафом сдавал экзамен на сертификат. Этта проходила вступительные испытания. Жить она планировала в кампусном общежитии. Ей полагалось там место, как гражданке Акка. А то, что в кампус ее регулярно провожает мужчина, у которого она живет, выглядело неприлично. Эттины подружки, завидев его, начинали хихикать. Джер посоветовал ему надевать на голову бумажный пакет, чтобы не смущать девок смазливой рожей. Джер сам обо всем догадался. Он это умел. «Чего тут неприличного?» — буркнул Рафом. «Мы же родственники. Живи у меня, плевать на них всех». После получения сертификата они разослали свои дела кадровым контролерам и стали ждать контрактов. Равиле Лекцес пообещал место на больничной дуге. Рафом за себя беспокоился. Лекцес может послать его обратно в ГОК, но может и оставить при себе. Контракт был делом еще более проблемным, чем само семилетнее обучение на медицинском. Например, Лоннел да Конфери думал, что его матушка-наперстница все за него уладила, пристроив его в престижную здравницу «Хвойник», шеф-врач которой был ее клиентом. Но главный бросил ему декретную ставку младшего кожника, и холеный элегантный сын наперстницы даже посерел от разочарования и обиды. Рафом решил, что публичная демонстрация душескопа поможет ему с контрактом. Лиара умудрилась выкрасть Хоря из камеры смертников к вящему негодованию следователя Бонье и убедила чиновника из патентной конторы приехать в технический циркуляр. Равилла, верная своим обещаниям, пригласила писателя, автора пьесы «Взаперти», и тот в восторженном предвкушении беседовал с Лекцессом, пока одурманенного Хоря фиксировали ремнями под душескопом. Идея притащить отморозка на публичную демонстрацию не понравилась только Эдте. Поджав губы, она шепнула Рафому, что добром это не кончится. Молодой человек отмахнулся. Сущностное нутро всемирно гнилого человека было далеко не огненной личностью Равиллы. Рафом еще не успел ничего увидеть, как в голову ему ударила вонь, хотя он вообще не дышал первые несколько секунд. Он не мог разобрать, где оканчивается одушевление и находится сама душа преступника, потому что видел лишь бесконечную мертвую массу. На серых дырчатых, словно опустевшие осиные гнезда, в плоскостях вспухали и лопались белые гнойники. Из гнилого посмертия поднимались пульсирующие толстые путы, напоминающие стебли уродливых болотных растений с западной части континента. Путы были пронизаны чем-то вроде вен, по которым медленно текла черная кровеподобная жидкость. Из окуляра над головой Хоря он смог проследить за путами, которые сплетались по кругу, образуя яму. Истончаясь к концам, они впивались в серое и гнилое тело души. Вокруг души Хоря кружились мухи, а по безжизненному лбу ползали мучнистые черви. Рафом выпрямился и, потирая нос, где все еще стояла вонь от пропащей души, поплелся обратно, грохоча над ухом коробком. Люди подходили к душескопу, сплевывали и вскрикивали, а чиновника даже вырвало. Осторожная и беременная Лиара не стала пробовать. Писатель был бледен, как труп, но в восторге. Чиновник его эмоции не разделял. «Я вам сразу скажу, госпожа», — обратился он к изобретателям, — «ваша иглоглазая наука ересь, воплощенное преступление против всемира, обнаженная душа». «Ну, вы же раздеваетесь перед другими врачами. А чем душевники хуже?» — возмутилась Равилла. «Им отказали в патенте, как и предсказывала Этта. Наверное, если бы они положили под иглы объект со здоровой душой, все бы пошло иначе. Она, правда, нисколько не злорадствовала, когда вдруг снова уселась к нему на колени с щеткой в руке. «Делай, как я говорю, Рафом», — говорила она, вычесывая его кудри. «Всегда делай. Позови погостить в столицу свою кузину. Забронируй номер в церце и дочери. В техническом циркуляре она все равно не остановится. Поговори с тем парнем, которого Джер называет червяком». «С Лоннеллом-то?» — нахмурился он. «Да, с ним. Из хвойника. Пусть отдаст тебе дела пациентов. Передашь их моей сестре сети из желтой ленточки. Они опубликуют». «А с чего бы Лоннеллу нарушать врачебную тайну? Мы же даже не друзья. Ты не дослушал». Девушка говорила хрипло и с каким-то надрывом, словно ей было больно. Она взяла его за подбородок и пристально воззрилась прямо ему в глаза. И хоть у нее были длинные черные ресницы и пахло от нее прохладной горечью астровых стеблей, Рафому стало жутковато. «Ты дашь этому червяку то, что ему нужно. Скажешь, что устроишь их брак с генеральской дочкой. Он все сделает. Не спорь». Она приложила палец к его губам, когда Рафом собрался спросить, зачем Тионни какой-то кожник, если она отшила всех, кто сватался к ней на двадцатиборье. «Я очень устала распутывать этот временной узор, чтобы хоть что-нибудь понять после того, как вы перепугали всех своим маньяком. Иди, пиши кузине на юг, а я пойду спать». Строча на машинке приглашение в столицу, Рафом думал о том, что у Этты глаза не 16-летней девушки, а древние очи всемирно проклятого существа. Кто ее проклял? Не он ли сам своей любовью звездного помазанника? То, что она проклята, он убедился в этот же вечер, когда Равилла позвала его наверх. «Срочно!» Равилла нависала над полуголой девушкой, шипя что-то о том, чтобы даже не пробовала добраться до ее воли. У Равиллы против таких, как она, профессиональный иммунитет. «Я давно унюхала, что с ней что-то не то. Смотри, смотри!» Равилла схватила ее за плечо и поставила на ноги. Вся кожа между чулками и краем панталон была изрезана. «И это еще что? Сними сорочку!» — приказала она девушке. А Этта обняла себя руками и униженно замотала головой. «Он врач! Чего он тут не видел? Повернись спиной и сними сорочку, не то я с тебя ее срежу!» «Ты ведешь себя непрофессионально», — прошипел Рафом. «Непрофессионально — это целыми днями пялиться на ее шею и не замечать, что у дуры душа съехала куда не надо», — кричала на него подруга. «Убери коробок, горе всемирное!» «Я слышала, как она это делает, и окончательно поняла, что она...» «Оставь нас наедине, Равилла», — глухо попросил молодой человек, разглядывая следы от ремня на спине маминой воспитанницы. «Пожалуйста. Спасибо». Когда за Равиллой с грохотом захлопнулась дверь, Этта повернулась к нему с красным лицом и туго сплетенными на груди руками. Он вдруг вспомнил, как она исцарапала себе руки после смерти матери. Этта наказывала себя за то, что сделала или не сделала. «Что там случится?» — сразу спросил он. «Что случится с этими лечебными делами Хвойника и всем, что ты сказала?» «Душескоп запатентуют. Вот что случится», — прошептала она, а ее ногти впились в плечи и поползли вниз, оставляя следы на коже. Рафом схватил ее за кисти и с силой дернул на себя, не давая девушке себе вредить. Ниже лица он старался не смотреть. «Неважно, что случится, ведь его запатентуют. Он тебя прославит». «Почему?» Рафом встряхнул ее, понимая, что уже почти не чувствует перед собой ни девушки, ни этой комнаты, даже сам себя не чувствует. «Почему ты это делаешь?» Он и слов своих уже не чувствовал, словно их говорил чей-то посторонний рот. Он прижался губами к ее ладони, словно бы видя себя со стороны, как Равиллу через душескоп. «Потому что...» Она зажмурилась, отвернувшись. «Потому что я люблю тебя, Рафом. Я люблю тебя!» Он бы сказал, что он ее любит куда дольше, чем она его, но говорить он больше не мог. А эта Андеца сжимала в руке пятнистую гремучую змею. На Серебряной черте ему рассказывали о подобном. С солдатами случалось такое после первого боя. Офицеры этого не переносили, но не считали это дезертирством, и поэтому не казнили обесчеловеченных, когда те приходили в себя, а прописывали им палок. Случаи категорически не выходили за пределы военной части Гралейской диаспоры, поэтому не стали достоянием науки. Так он рассказал Равилле, когда вернулись его человеческие конечности. Та снова принялась строчить в блокноте. У Рафома было подозрение, что она ведет его дело. Ему удалось вернуться в себя только спустя 2 дня. А до того он ползал по дому, пытаясь осознать, во что вляпался. Он безумный, бракованный, склонный к саморазрушению, поэтому он должен быть один. Но за что? Ведь ему так холодно, — думал он, забираясь Этти под блузу. Змеиное тело сохраняло все человеческие чувства, даже привычные зрение и слух, но от чего-то хотелось куда больше тепла, чем обычно. Она пускала его себе под одежду, а еще под ночную сорочку, где он елозил по возлюбленной, сжимая кольцами ее груди и щекоча чешуей между бедер. «Из тебя плохая змея», — шептала она, когда он склонял треугольную морду над ее лицом. «Нормальная змея постоянно высовывает язык, а еще не лежит на спине». Он лежал на спине, желтым брюхом кверху, с папиросой в пасти, ожидая чьей-нибудь доброй руки со спичкой. Как правило, Джер ему помогал. Джер говорил ему о красоте, говорил, что напишет их вместе, когда Рафом будет человеком. Она тоже, если не безумна, то не в порядке, осознавал он, ползая по ее телу. Делает себе больно, чтобы очиститься. Сектантский метод. Остановить ее нельзя. Но проконтролировать можно. Если будет жить в кампусе, сделает с собой что угодно. А под его присмотром такого не будет. «Неприлично?» — говорит. «Приличным это сделать очень легко», — додумался он, засыпая подле нее. Проснулся он в своем теле, при всех руках и ногах. Это, всползший ниже ключиц сорочки, сидела рядом и водила кончиком пальца по волосам у него на груди. Одеяло она стащила и разглядывала его наготу. «Нравится?» — он ухмыльнулся. «Дамы всегда говорили, что он красив. Ему было плевать. Но это другое дело». Он приподнялся на локтях и сел рядом с ней. «Он, должно быть, небритый, и зубы надо почистить, но Этте было все равно. Она обвела его руками, пока он целовал ее», стягивая ночную сорочку с истерзанного ремнями и лезвием тела. Этти он не стал заливать, что она у него первая, ей нужно было от него другое. И ей он сказал, что любит ее. Писатель прислал Равиле несколько билетов на «Взаперти», приложив письмо благодарности, и она на время отстала от друга и его проклятия, теперь уже точно уверенная, что и контракты не за горами. «Все у вас будет хорошо», — говорил Джер. «И ты, гремучий друг, получишь свой контракт и сможешь позволить себе цирюльника, кота и жену». Лоннелл, да, конфери, нервный и подозрительный из-за паршивого отношения шеф-врача-хвойника, первым делом спросил, что ему будет, если он зачем-то выкрадет лечебные дела, рискуя работой и даже сертификатом. «Представлю тебя своей сестре», — ответил Рафом. Тионна отбрила всех женихов и поскандалила с папенькой, и тот сказал валить в столицу и без мужа не возвращаться. «Троюродный. Незаконно рожденная дочь генерала Вергуса Тионна Рецесса», — уточнил он, видя, что Лоннелл уже готов спросить, как его обычного, пусть и качественного молодого человека, пустят в семью с гербом, да и родной сестре Рафомма было на тот момент всего 7 лет. «Значит», — он жадно прищурил болотные, прямо как у мамаши на перстнице, глаза, — «я тебе пациентовые дела, а ты мне породистую даму. А если я ей не понравлюсь?» «Ну что за чушь, Лоннелл? Ты же сын высоты», — ухмыльнулся Рафом. Кожник успокоился. Он был потрясающе тщеславен. Его даже не беспокоило, что Тионна может не понравиться ему. Рафома это тоже не беспокоило. Тионна неведомым образом походила на Омму де Конфери. С покладистым, хитрым Лоннеллом шальная девка уживется. А вот со свекровью — никогда. Генерал дал ей с собой визомер, рамку со стеклом, с отметками и насечками, там, где должны находиться черты пропорционального лица. Визомер с собой в театр и на балы носила знать в принципате и их конфедератские родственники. И Лоннелл, когда на него наставили стекляшку, подтаял от восторга. Тионна, прихлебывая вино, попросила родича замерить кожника по-братски. Телесные параметры следовало выслать в АК, папеньке на одобрение. Ну, если только по-братски. Рафом занес пальцы над рулетками и штангенциркулем. «Раздевайся, приятель». «Ты же незаконно рожденный». Девушка, оценивающе, изучала его сухой стройный торс. «Я тоже. Но я — это другое. Конечно же, я незаконно рожденный». Лениво протянул кожник, стягивая с себя одежду. Он быстро осваивался и подбирал нужные ноты. «Моя мама зачала меня от стрелка на день высоты. Говорит, подралась за него с 3 женщинами». «Сын высоты», — одобрительно кивнула Тионна. «А папаша мне всякую дрянь притаскивал, а этот еще и доктор. Чего ты мне раньше не сказал, что у вас тут такие особи, Рафом? Одна претензия. Ты бедный. Бедным быть крайне не советую. Я не пробовала, но, говорят, ничего хорошего, особенно в Гоге. Познакомлю тебя с южными блудоделами, чтобы ты перестал быть бедным. В Гоге вся верхушка только и делает, что сношается, а потом бегает по кожникам. Будешь светским доктором, чтобы мне не пришлось работать». Как только генерал, рассмотрев телесные параметры сына высоты, дал добро на брак, Лоннелл одним днем уволился из хвойника и уехал в Гог, ни с кем не попрощавшись. А в тот же вечер почтовая Вигани, груженная кучей папок, скреблась копытом по крыльцу дома с манекеном. Не все пациенты хвойника болели чем-то постыдным, но чиновник из патентной конторы и еще 13 человек пытались вылечить там блудные болезни. После публикации гнойного списка в «желтой ленточке» 14 известных и уважаемых граждан, чиновников, шеф-артистов популярных театров, всемирщиков, писателей потеряли посты и семьи, а 8 из них покончили с телесным, в том числе и сотрудник патентной конторы. Рафом и Равила снова обратились за патентом. Их вел уже другой чиновник. Им ответили, что принято первичное положительное решение, так как душископ является собой всемирно прогрессивное изобретение, и причин для отказа в патенте не обнаружено. Когда им обоим прислали контракты, он наконец-то решился. Он теперь спал с этой каждую ночь, ненароком проверяя, как заживают ее порезы и бледнеют синяки. Больше она ничего не решалась с собой делать, и лишь после самокончаний гнойного списка он слышал, как она плачет в своей комнате. Когда по случаю массового принятия новых коллег в должность на больничной дуге устроили ежегодный бал свежего мяса, Рафом прислал к Этте портниху, чтобы та сшила ей платье. Шеф-врачи на торжественной части уже были пьяные, и Лекцесс, схватив обоих любимчиков за плечи, поведал коллегам, что в его отделении прибыло гениев. Этта улыбалась, хлопая, а где-то поодаль стоял мрачный и одинокий Дирлис с бокалом фруктовой гоночной. Он был вовсе не в восторге, что ему теперь придется каждый день видеть врага на больничной дуге. Как и все мужчины, Рафом волновался, но не больше человеческого. Ему не грозило сегодня потерять свою суть, ведь это непростая женщина, которая с ним не по пути. Она оказалась такой же, как он. «Веди меня сквозь пустоту», — произнес он ритуальную фразу Варков, прижавшись бровью и веком к ее ладони. Девушка кивнула, но молчала, словно чего-то ждала. «Ах, верно!» — вспомнил он и развязал кушак. «Держи». «Звезды на нем вышью», — прошептала она, забрав кушак и поцеловав жениха в губы. На балах в больничной дуге обычно заключались помолвки. Сразу после получения должности следовало жениться. Так считалось в их сообществе. Поэтому никто не стеснялся целоваться, а старшие коллеги хлопали их по плечам и поздравляли с помолвкой. Дирлис, наблюдая все это, кривил до того страшную рожу, что казалось, будто его отравили. Наконец Рафом не выдержал. «Шорл!» — тихо проговорил он, ему на ухо подкравшись сзади. Дирлис вздрогнул и медленно повернулся к нему. «Я видел душу. У меня есть душескоп. Пока что только видел, но мы сможем и оперировать ее. Найдем способ. Сможем лечить самые раненые души. Я не понимал, почему ты такая скотина, пока сам не влюбился. Теперь-то я знаю. Я верну ее тебе. Вылечу и верну». «Способ мы нашли», — продолжал он, безысходно вращая на пальцы цепь от часов. «Заключили контракт со всемирным посмертием, перевели старые свитки, а Дирлис был первым, кто отважился заговорить с мертвыми голосами. Он принес свою жертву, решил быть последним в своей врачебной династии. А ведь его предки вытаскивали наконечники стрел из солдат сотни и сотни лет назад. А я плату уже внес. Мне нечего было отдать. Контракт — сложная и болезненная штука. Мертвые дали нам с коллегами силы исцелять там, где почти неизлечимо, и умерщвлять без боли, где неизлечимо вовсе. С легализацией контракта в телесном законодательстве возникли сложности. В той его части, что касалось доброкончания, убийства милосердия. Но благодаря некоторым способностям Этты мы все же сумели убедить администрацию. И у меня в полную силу заработал душескоп. Через него стало возможным оперировать души. Я вернул Дирлису его даму. Сейчас они женаты. Она бесплодна. Сектанты выпотрошили ее, так что некому продолжить династию. Шрамы, конечно, никуда не делись, Но Дирлис зарабатывает достаточно, чтобы кутать ее в ишфенское кружево с ног до головы. Она бы его и так любила, но ему надо показать, что он тоже. Равила, он мрачно усмехнулся, вдруг поняла, в чем ее жертва. Она никогда не родит дочери. У нее было уже два выкидыша, оба женского пола. Ирония в том, что до контракта и жертвы она могла рожать, кого вздумается. Это то еще чудовище. «Зачем ты водил к ней мужчин?» — не удержался Дитер. «Я смотрел время этого дома. Тут было много всего». Ребус зашипел и по-змеиному повернул к нему голову. «У тебя какие-то проблемы со своим полом, Парцесс? Ты боишься мужчин? Боишься за свою мужественность при виде голого мужика? Или возбудиться при виде голого мужика? Или ты просто ханжа?» «Ты это заливал господам, которым потом диктовал, что делать с твоей женой?» «Господа!» Он ухмыльнулся куда-то в пустоту. «Меня обожают. Это для мудаков с больничной дуги я доктор-гад. А эти называют меня звездой прогресса и всем таким прочим. У Эдты особая работа с волей. Одна ночь, и они уже меня обожают как самое теплое воспоминание. Она давит». Он провел длиннопалой пятерней по лицу. «На чувственность. Но самое главное — то, кем были те мужчины. Только один был из наших. Через год он стал шеф-редактором «Серебряного вестника». Другому понадобилось 3 года, чтобы занять место главы отдела медицины Департамента всемирно-нравственного соответствия. Но лучше всего тот, что был во 2-й год нашего брака. Министр внутреннего порядка, господин Зинев, любит нас с ней и все, что с нами связано. Лиара довольно быстро стала при нем шеф-глашатаем полиции. А еще их протекция, статьи, связи помогли воплотить в телесные законы всемирный контракт. Я делал вид, что ничего не понимаю, что я просто хороший гралейский муж, который таскает в зубках безделушки и мужиков своей жене. Но я все понимал. Я такое же ржавое дерьмо, Дитер, как и все остальные здесь. Это всегда было ради выгоды. Еле скрывая отвращение, поинтересовался он. Нет, конечно. Иногда это были столичные красавцы, актеры, танцоры, наперсники. Всем нашим хлыщам я запрещал целовать жену в губы или каким-либо иным образом притрагиваться к ее рту. Так что, видишь, какие-то границы у меня все же есть. Он дернул краем рта. Это же посторонние люди. Это не то, что было у родителей с Барлем. Там была дружба. Там была любовь. Друг у меня имелся, но женщины его не интересовали. Поэтому с Эдтой он только пил. А она и его меня лишила. Ребус с каждым словом говорил все тише, а его одиночество теперь уж совсем невыносимо ощущалось затхлым болотом. Дитер не знал, что ему ответить. Он отправился в плавание вокруг континента на пароходе. Когда корабль проплывал мимо северного берега, где пустыня, Эрль решил атаковать его из пушек со всемирно усиленными ядрами. Эрль хорош, настоящая машина для убийств. Ядра летели дальше, чем обычные, и разили сильнее. Шеф-шкипер только успел отправить альбатроса в ближайший форт. Эрль на берегу. Ядра, да растворимся мы. Вот что написал. А это все это видела наперед. И все равно позволила Джеру сесть на тот корабль. Зачем? Почему? За что? Я у нее спросил. Она ответила, что судьба его расходилась двумя узорами. Не сядь он на корабль, продолжил бы работать художником, влип бы в репутационный скандал, и слава бы его угасла. А так он растворился всемирной известностью. Его будут упоминать в учебниках как мастера нового базиса. Джер, можно сказать, станет бессмертным. А мне от этого не легче. Мне нужен живой друг, а не бессмертный. Кто она вообще такая, чтобы решать, кому жить, а кому умирать? Она всегда решала. Считала, что может. Считала, что порезы и следы от ремня на спине очистят ее посмертие. Не очистят. Она такое же ржавое дерьмо, как и все остальные здесь. Тянула меня куда ей надо, пока любила. А потом бросила. Ты-то хоть меня не бросишь, условный господин Парцесс? Дитер Парцесс многое отдал, чтобы так просто менять время в поисках хозяина тени, который сможет с ней справиться. Он отдал всю свою жизнь, жену, друзей, карьеру. Он больше не существовал как гражданин. Его даже не рождалось. Он стал пустотой. Всемирное посмертие прикоснулось к его сущности ледяным напоминанием, а тень болезненно извернулась на дне его души. «Я же уничтожу тебя, доктор Гад», — ответил бы Дитер Парцесс. «Я буду последним другом в твоей прокуренной жизни». Но вместо этого он ответил: «Да куда я от тебя денусь, Ребус?»